Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 11. Глава 101. Партизаны. Часть 1. Большой и странный. Деревья были похожи на привидения широко расставленными руками. И казалось, будто они кричали. Густой голубой туман слоями лежал между деревьями. Он не столько вызывал страх, сколько предвещал беду. Не хотелось сражаться в таком гнетущем лесу. Кроме того, монстры еще больше уменьшали это желание. Там был монстр, у которого нижняя часть туловища была как у льва, верхняя – как у орка, а голова представляла собой голову козы. Кроме того, у этого монстра была очень ржавая алебарда. Гибрид копья и боевого топора мгновенно сворачивал голову слабому противнику. Однако, эти факторы не испугали группу, которая решила выступить против этого монстра. Хо! Это был проклятый монстр. Его звали Вуду Химера. И атаковал он свирепо. Его странное тело выбрасывало мощные потоки энергии. И он использовал эту энергию, чтобы наносить удары своей алебардой. Алебарда не просто рассекала воздух, она разрывала его. Бах! Бах! Каждый раз, когда страшная атака обрушивалась на щит, звук столкновения заставлял голубоватый туман в ужасе отступать. Настолько устрашающие были удары. Кроме того, Вуду Химера издавала странный необычный крик, когда наносила каждый удар. Он звучал так, будто его крик был проклятием. Судя по звукам битвы, Вуду Химера издавал такие звуки, будто он поражал ими своего противника. Однако перед глазами предстает немного другая картина. В нем сила бьет через край. На нем были черные доспехи, которые можно было назвать достаточно крепкими. Он выдержал атаку Вуду Химеры, защищаясь большим черным щитом. И танк не сдвинулся даже ни на дюйм. Он спокойно отражал необдуманные атаки щитом. Это было не все, что он делал. Когда он отражал атаку, он двигался. Он медленно заманивал Вуду Химеру в желаемое местоположение. Его навыки поражали, словно искусный танцор показывал студенту, как нужно двигаться в танце. У него достаточно хорошо получалось. Но еще лучше были навыки мага. «Продержись еще чуть-чуть!» Пока танк отвлекал монстра, маг закончил заклинание и швырнул огненный шар. Огненный шар был размером с человека и плыл по воздуху, словно воздушный шар. Маг сделал небольшое круговое движение рукой, и огненный шар повторил движение его руки. Огненный шар обрушился на голову Вуду Химеры и задрожал, словно вот-вот взорвется. Тем временем, маг второй рукой создавал новое заклинание. В отличие от предыдущего случая, маг интуитивно представлял, как будто использовал это заклинание. «Огненное копье!» Оно было 5 метров в длину и было похоже на обычное копье. Оно было простым. Маг бросил огненное копье, словно метатель копья. Было сложно попасть в цель. Навыки опытного танка предоставляли магу прекрасную возможность нанести удар в спину. Это было похоже на метание дротиков. Единственное, о чем должен был беспокоиться маг, это сколько ударов он хочет нанести монстру. И все. Шух! Огненное копье вонзилось прямо в спину Вуду Химеры. Как раз перед тем, как копье попало в цель, маг сжал кулак, которым контролировал огненный воздушный шар. Он все идеально рассчитал. Дрожащий огненный шар наконец продемонстрировал свою истинную сущность. Огненный шар развернулся в огромную огненную змею. Появилась огненная змея с открытым ртом и устремилась вниз с тем, чтобы укусить Химеру за голову. Огненная змея укусила Вуду Химеру в голову. Пу-как! Огненное копье мгновенно вонзилась в спину Вуду Химеры. Маг на этом не остановился. Он сразу же обеими руками выпустил как можно больше огненных стрел и одновременно метал их. Он был достаточно опытным, чтобы создать 3 магических заклинания в одной атаке. Было нелегко это сделать. Это был тот уровень мастерства, которым нужно обладать, чтобы стать великим магом. Когда большинство монстров были атакованы заклинаниями мага, они переключали свое внимание на него и стали нападать. Агр дернулся в сторону мага, и ничего нельзя было поделать. Если это было неизбежно, маг должен был обрушить на монстра как можно больше магии. Хотя магическая атака не нанесла урона Вуду Химере, он остался жив. Пылая, словно факел, он бросился на мага. О-хо-хо! Маг странно улыбнулся, когда увидел, что монстр бросился к нему. В его глазах не было страха. Когда дистанция между магом и Вуду Химерой была около 10 метров, вперед вышла атакующая. Атакующая в полной боевой готовности поджидала, когда монстр подойдет поближе. Пух! Скрывающимся атакующим игроком была женщина. Как и подобает игроку девушке, она была одета стильно, но в то же время просто. Неплохое сочетание серебряных и черных доспехов. Казалось, что она сняла шлем специально, чтобы похвастаться длинными рыжими волосами. В полководце такие игроки, как она, входили в категорию игроков, заботившихся только о своем внешнем виде. Голова была самой важной частью тела, но они отказывались защищать ее. Это идиоты, опьяненные чувством собственного достоинства. Однако у этой девушки-игрока было слишком много навыков, чтобы причислять ее к той категории идиотов. Вуду Химера мчался со скоростью, сравнимой со скоростью машины, едущей по шоссе. Она напала на него из засады, и ее атака была точна. Это был непростой трюк. Будет небольшим преувеличением сказать, что это было словно сбить стрелу на лету. Кроме того, девушка-игрок использовала навык стремительной атаки, чтобы быстро передвигаться. Понятно, что разогнавшейся машиной сложнее управлять. Когда она объединила стремительную атаку и удар молнии, атакующая смогла легко проткнуть мечом шкуру Вуду Химеры. Кроме того, она смогла сильно и глубоко растечь шкуру. Создавалось впечатление, что его ранило дрелью. Курух! Вуду Химера издал ужасающий визг и отлетел. Маг покачал головой, когда увидел автокатастрофу, развернувшуюся на его глазах. Если бы его товарищу не хватило силы, или если бы она совершила ошибку, маг был бы тем, кто сейчас валялся бы на полу, вместо Вуду Химеры. Несмотря на все это, он расслабился вместо того, чтобы удивиться. Он сказал атакующий. «Ты опять не надела шлем, Лили?» «Плевать». «Когда-нибудь ты умрешь от ранения в голову. В будущем мне придется записать видео, на котором ты разобьешь тебе голову». «Ты хочешь умереть?» «Эй, Вуду Химера поднимается». Это был монстр 140 уровня. И вид Вуду Химеры, лежащего перед ними, расслабил игроков. Это была семья Нули. Их средний уровень был равен 155-му. Их уровней не хватало, чтобы войти в топ-100, но они стояли на пороге топ-100. Им не хватало 10 уровней до топ-100. Это была команда, состоящая из 4 ветеранов, игравших полководец с самого его начала. Семья Нули была сосредоточена на обычной охоте, а не на рейдах. Им не хватало способности, чтобы провести рейд. Но с другой стороны, по своим способностям расправляться с монстрами средних размеров, они не уступали членам 30 великих гильдий. На самом деле их знали как игроков, которые были лучше игроков топ-30 гильдий. Настолько исключительными были эти игроки. Если 30 великих гильдий повышали мастерство ведения рейдов зачисток, то семья Нули повышала свое мастерство борьбы с обычными монстрами. В тот момент заговорил священник. «Зловещий глаз направляется к нам. Поспешите и заканчивайте с этим». Члены команды изменились в лице, когда услышали эти слова. Танк снова занялся Вуду Химерой, а маг стал готовить заклинание. Атакующая заняла наиболее подходящее место расположения. Пока все это происходило среди членов группы, состоялся короткий разговор. «Зловещие глаза! Мы не можем накопить очки из-за этих подонков! Как только у нас все начинает получаться, появляются эти подонки!» «Когда нам дадут квест, в котором разрешат поймать этих подонков? Мы уже неделю здесь!» «Кто-то мне рассказывал, что чтобы получить квест, нужно собрать определенное количество очков!» «Правда? На каком мы сейчас месте по очкам?» «На 4-м». «Тогда это за пределами наших возможностей». «Мы не сможем этого сделать». Разговаривали об этом все 4 игроков и сразу же подумали об одном игроке. «Хаховая маска». «Давайте просто молиться, чтобы Хаховая маска собрал нужное количество очков. Он на первом месте, и разрыв по очкам между первым и вторым местом огромный. Давайте стремиться ко второму месту, а не к первому. Я уверен, что награда определяется количеством очков». Сказав это, они снова сосредоточились на своем сражении. Когда проклятое место открывается, начинают распространяться слухи. Источником сегодняшнего слуха был NPC. «Ты сегодня постарался. Если я объединю результаты твоей охоты, то за это можно дать 150 очков». Игрок состроил кислую мину, услышав слова Сараба. «У меня сегодня большой улов, и за него можно дать 175 очков!» «Это не большой улов, он просто выглядит как большой!» Это был рыжебородый Сараба. Как подсказывает имя, это был мужчина с большой рыжей бородой. Его рост составлял 190 сантиметров. Сам он был крепкого телосложения, и на поясе всегда носил по мячу с обеих сторон. NPC обладал достаточным количеством навыков, чтобы легко сразить обычного игрока. Кроме того, среди многочисленных NPC в полководце он не входил в топ-10 узнаваемых персонажей, но был в двадцатке. Сараба появился вскоре после того, как появилось блокирующее поле, и создал временный город. Из временного города он раздавал игрокам квесты. По сути, это был событийный NPC. Конечно, игроки быстро это поняли. Появление Сараба означало, что проклятое место было одной из стадий события. Тогда было понятно, почему с его появлением поползли эти беспочвенные слухи. Содержание квеста, который давал Сараба, было достаточно простое. Это локация, проклятое место. Барьер запечатывал это место до этого момента, но мощь барьера определенно ослабла. Сейчас это место открыто для публики. Вот почему ассоциация завоевателей планирует очистить проклятое место. На данный момент место захвачено вуду-химерами. Эти подонки не особенно сильны, но это мутировавшие монстры, которые могут использовать навык под названием «Зловещий глаз». Ассоциация завоевателей не знает, как с ним справиться. Возможно, это очевидно, но тот, кто убьет больше всего вуду-химер, получит награду, соответствующую количеству убитых. Не нужно быть теми пядей во лбу, чтобы понять суть. А если тебе нравится играть в полководец, то смысл был прост, чтобы мгновенно понять его. Нужно было избегать схватки со зловещими глазами. И по сути это было началом соревнования, в котором игроки хотели посмотреть, кто сможет поймать больше всего вуду-химер. Кроме того, самые известные команды полководца сходились в этой локации. Игроки с уровнем выше 140-го, которые занимались охотой, а не рейдами, чтобы повысить свой уровень, приходили толпами. Игроки из гильдии Подножек и 30 великих гильдий также наведывались туда. Однако эти игроки не были передовыми участниками этих гильдий. У них в расписании было свободное время. Также появлялись и высокоуровневые игроки, находившиеся высоко в рейтинговых списках. Это была война звезд. В сражении звезд был один главный персонаж, чье имя блистало ярче всех. Квонг! Огромный каменный топор разрубил вуду-химеру пополам. Топором орудовал голем-минотавр. Пух! Скелет-рыцарь безжалостно заколол мечом упавшего вуду-химеру. Он был облачен в по-настоящему дорогую уникальную экипировку и орудовал невероятно дорогой шпагой золотого богомола. Пух-пух! Два скелета-воина, экипировка которых состояла из разнообразных редких и уникальных ранговых предметов, также участвовали в сражении. Они были окружены костяной броней, и верхнюю часть их шлемов венчал рог. Пук-тх. Внешность игрока с точки зрения формы была очень проста. Он был снаряжен оружием уникальной хроники под названием «Меч Айвана». Он взмахнул мечом, чтобы прорубить тело вуду-химеры. Это был Хохмамаска. Он являлся самой яркой звездой проклятого места. Вы повысили уровень. Ранг познания скелета повышен до ранга A. Навык призыва голема повышен до ранга A. Навык скелета рыцаря повышен до ранга D. Вы получили титул «Убийца вуду-химер». Это было словно мед! Мед! Он повысил свой уровень, получил титул, и ранг его навыков был повышен. Эти три последовавших друг за другом объявления заставят любого полководца плясать от радости. Куракан широко улыбался. «Это потрясающее место!» Прошло 10 дней с того момента, когда он начал охоту на проклятом месте. У Хуракана было преимущество на проклятом месте по сравнению со всеми остальными охотничьими угодьями. Наиболее важным навыком, требуемым при охоте в пределах проклятого места, была подвижность. Нужно было убить как можно больше вуду-химер, избегая при этом встречи с мутировавшими вуду-химерами, которых называли зловещими глазами. Подвижность была ключевым навыком для выполнения этой задачи. Одним из лучших атрибутов Хуракана была мобильность. А если требовалось, он мог мобилизировать все свои силы. С другой стороны, обычная команда не могла похвастаться таким преимуществом. Атакующие были подвижны, однако маги, танки и священники не были так ловки в передвижении. Их характеристика силы была слишком слабой. Команда должна была решать проблемы до того, как они появятся. Хурикан мог продолжать движение, даже если возникает какая-либо проблема. Разница была огромной. Однако проблемы могли возникать и не возникать. Также подспорьем служило то, что Вуду Химера была идеалом монстра для Хуракана. Вуду Химеры были сильны, но защита была их слабым местом. Если имелся такой игрок, который мог идти напролом, их убить можно было на удивление легко. В конце концов, от них можно было получить значительное количество опыта. Это были монстры 140 уровня, но количество опыта, получаемого от Вуду Химер, было близко к количеству опыта, получаемого от монстра 150 уровня. Уровень Хуракана все еще находился в 12-м десятке, поэтому это было огромное количество опыта. Наверное, вот почему они очистили его в тайне. С другой стороны, он мог понять, почему проклятое место было очищено в тайне. Был запущен квест «Соревнование по количеству очков». Ведь чем меньше людей будет знать об этом, тем меньше конкурентов. Кроме того, это соревнование по количеству очков, проводимое в проклятом месте, было невыгодно игрокам, которые были хороши в рейдах. Оно было выгодно игрокам, которые любили обычную командную охоту. Должно быть, я подбираюсь ближе. Вскоре наступит конец охоте за очками. Сараба, наверное, расскажет ему, как он сможет поохотиться на зловещие глаза. Тогда награда найдет своего героя. Что это будет? Конечно, наивысшую награду получит игрок, занявший первое место в рейтинге очков. Ее получит Хуракан. Я хочу что-то наподобие книги умений. Книга умений! Затем наступил тот самый день. Я добрался до проклятого места! Уже? Мягкий зеленый свет хлынул на доспехи игрока. Он остановился на мгновение, чтобы ответить голосу, который прозвучал у него в ушах. Он смотрел на картину, открывающуюся перед его глазами. Это был очень зловещий лес. Игрок открыл рот, когда в течение очень небольшого промежутка времени смотрел на лес. «Я соберу сведения о квесте первым. Это моя основная миссия. Если получится, я уничтожу Хохомаску». Последовавший ответ был краток. «Хорошо, так держать». «Спасибо». После короткого разговора, игрок, облаченный в зеленые доспехи, пропал в голубом тумане. Глава 102. Партизаны. Часть 2. Временный город был возведен рядом с проклятым местом Сараба, как его собственный центр. Уровень большинства игроков, которые собираются в городе, был выше 140-го. Конечно, большинство игроков, собиравшихся здесь, играли в полководца со дня его создания. Это были жители полководца, и они проводили там по 5-6 часов в день, со дня открытия игры. Родители и друзья приличного количества игроков тыкали в них пальцем, тем самым демонстрируя свое беспокойство за них. Они говорили что-то вроде такого: «Игра кормит тебя! Не будет ли она тебя кормить?» А игроки продолжали играть, проводя в игре немеренное количество времени. Вот почему все здесь хорошо знали, как работал полководец. Вот почему все здесь остерегались Хуракана, но не благоговели перед ним. Он был тем, с кого нельзя было спускать глаз. В итоге Хохомаска занял первое место. Это ерунда какая-то. Насколько мне известно, уровень Хохомаски около 130-го. Между мной и ним разница в 10 уровней. Кроме того, Хохомаска охотится один. Как он смог поймать больше монстров, чем команда из 4 человек? А слух о том, что он ребенок из невероятно богатой семьи, это правда? Он правда потратил на игру миллион долларов? По крайней мере, его предметы обладают уникальным рангом. И даже экипировка его скелетов уникальна. Чертов богатый ублюдок. Если он хочет похвастаться своими деньгами, пусть он делает это в другом месте. Хуракану было хорошо известно, что о нем думали. Я добрался. Его окружение следило за ним с беспокойством. Этого так долго ждали. Я наконец-то поравнялся с ними. Он уже чувствовал на себе такие взгляды до того, как вернулся в прошлое. В то время ему потребовалось 2 года, чтобы добиться такого эффекта. Кроме того, на тот период времени он не действовал в одиночку. Он должен был атаковать в толпе, чтобы просто заставить идущие впереди отряды опасаться его команды. Тот темп, с которым он продвигался сейчас, служил единственным доказательством. Он сделал правильный выбор. Все, что было у Хуракана, он вложил в мир игры под названием «Полководец». Такое доказательство он хотел видеть относительно всего. Он хотел видеть подтверждение того, что не ошибся. Только это утешало Хуракана, когда в его сердце просыпалась нерешительность. «Мне несказанно повезло!» Честно говоря, эти взгляды сопровождали провокации. Раньше, помимо провокаций, Хуракан подвергался масштабным атакам. Хуракан думал, что высока вероятность того, что что-то плохое случится в ближайшем будущем. Он ожесточился. Однако ни одна из групп не решалась провоцировать его. Они смотрели на него недовольно и настороженно, но ничего не предпринимали. Хуракан наверняка не знал, почему никто не атакует его. Но у него были некоторые подозрения. «Из-за красных буйволов никто не ожидал, что у меня что-то получится». Недавно Чеф, мастер гильдии красных буйволов, упомянул Хавамаску в официальном интервью. Во время интервью Чеф сказал, что вальс Хавамаски был одним из самых незабываемых видео полководца, которые он видел за последнее время. Корреспондент сразу же спросил, знаком ли Чеф с Хавамаской. Словно ожидая этого вопроса, Чеф ответил. «Официально мы с ним не знакомы. Я скажу вот так». Когда он сказал это, онлайн-беседа немного оживилась. «Хавамаска знаком с красными буйволами?» «Может быть, Хавамаска — это припрятанный козырь красных буйволов?» «Вау, если Хавамаска — член красных буйволов, то это было бы самым грандиозным козырем. Если Хавамаска состоит в передовой рейд-группе красных буйволов, они станут сильнейшими полководцами». «Это всего лишь слух, но говорят, что они любовники». «Они же мужчины». «Вот почему эта новость такая важная!» «Наверху много сумасшедших людей!» Конечно, бывают случаи, когда разгораются странные слухи. Тем не менее, интервью послужило причиной, почему никто не связывался с Хавамаской. Не хотели обидеть красных буйволов. «Должно быть, я действительно пришелся ему по душе. Или, может быть, его прогресс значительно ускорился из-за моего намека?» Конечно, Чеф сказал о нем не просто так. Чеф знал, какой вес имели его слова. Это был своего рода сигнал. Это был сигнал, который говорил, что он хочет завязать более близкие отношения с Хавамаской. С точки зрения Хуракана все это было очень неожиданно, но у него не было причин отказываться от этого. «Я правильно сделал, что надел маску». Хавамаску. В конце концов, Хавамаска была его отличной чертой. Это был шанс создать несуществующую историю своей жизни. В итоге ничего его не держало. Он смог первым завершить охоту на Вуду Химер и мог гордо предстать перед Сараба как лидер рейтинга по очкам. «Хорошая работа!» Это были игроки, которые действовали из временного города. Это были группы, занимавшие в рейтинге по очкам с 1 по 4 место. Сараба собрал 4 группы и дал каждой по драгоценному камню. Красные драгоценные камни светились. «С вашей помощью я наконец-то придумал, как блокировать проклятие зловещего глаза! Все драгоценные камни, которые я вам дал, будут блокировать распространение проклятия!» В этот момент все поняли, что происходит. «Вот какое продолжение у этой истории. Это билет вплоть до 4-го места. Дело начинает приобретать интересный оборот». «По сути, те, у кого будут билеты, могут получить квест». Было очень много разговоров о том, что награда будет зависеть от рейтинга в зачете по очкам. Поговаривали о том, что Сараба подарит уникальный предмет или книгу умений. Также говорили о том, что награда – это 100 тысяч золотых. Однако все эти слухи были неверны. Этот драгоценный камень мог блокировать проклятие зловещего глаза. Это и была награда. По сути, это означало то, что избранная группа игроков может отправляться в рейд на зловещий глаз. Все, что происходило до этого момента, было предварительными раундами. «Мы единственные, которые могут принять участие в основном раунде». Это была достаточно ценная награда. На данный момент зловещие глаза бродили по проклятому месту. Их нельзя было выбирать целью всей охоты. Если кто-то видел зловещий глаз, проклятие активировалось, и одна из характеристик ухудшалась на 50%. Кроме того, скорость передвижения уменьшалась на 80%. Это было страшное проклятие. Если это был игрок 200 уровня, он мог с этим справиться. Однако для игроков 150 уровня поимка зловещего глаза представлялась невозможной. Конечно, за первое место была предусмотрена дополнительная награда. «Твой вклад был самый значительный! Эту награду я даю только тебе!» Это была награда. «Что?» «Используя правильно!» «Что?» Это была одна единственная монета. На монете виднелся оттиск. 1000. «Это все?» Хуракан был искренне ошарашен, когда задавал этот вопрос. Сараба похлопал Хуракана по плечу. «Ты хорошо постарался?» Хуракан задрожал, услышав эти слова. «Нет! Дай мне вместо этого предмет! Предмет!» Он никак не ожидал, что наградой за первое место будет всего лишь сумма в 1000 золотых. Конечно, 1000 золотых – сумма не маленькая. Очень редко можно было получить в качестве награды больше, чем 1000 золотых. Это была достаточно большая награда. Однако Хуракан использовал костяные бомбы и другие ресурсы в огромном количестве, чтобы занять первое место в этом квесте. Он был обескуражен. «Серьезно? Твою мать!» Ругательства были готовы вот-вот невольно вырваться из его уст. Сараба весело отмахнулся от Хуракана и обратился к остальным. «Осталось только поймать зловещий глаз, а затем вы должны отправиться в проклятый замок. Первый, кто поймает зловещий глаз и доберется до замка, получит этот меч!» Тук-тук. Пока Сараба говорил, он постукивал по ножнам меча, который носил на левом бедре. «Я отдам меч в качестве награды!» «Квест! Охота на зловещий глаз начался! Это цепочка заданий!» Настоящий квест только начался. Слух разлетался мгновенно. Те, кто занимал с первого по четвертое место в зачете по очкам, могли поймать зловещий глаз. Слух заключался в том, что они должны сформировать команду, чтобы выследить зловещий глаз. Кроме того, награда за этот квест – меч Сараба. Игроки, которые проиграли в соревновании по очкам, ушли. Они планировали остаться в проклятом месте и поохотиться. Конечно, они не были заинтересованы в таком рейде. И в то же время они заканчивали культивировать свои приемы. «Это Хохломаска?» «Иметь возможность быть в команде с Хохломаской сулит выгоду». Все собравшиеся здесь были экспертами. Они были очень опытными. Однако у всех у них было одно очевидное слабое место. Они были лучшими в обычной охоте. Но ни у кого из них не было особого опыта в сражении в рейдах на монстров-боссов. Зловещий глаз не был монстром-боссом. Но сражаться с ним было настолько сложно, что его можно было считать таковым. Им нужен был игрок, у которого было много опыта проведения рейдов на монстр-боссов. С этой точки зрения, Хохломаска был лучшим из собравшихся. То же самое касалось и Хуракана. «Я не смогу сделать этого в одиночку». Зловещий глаз. Если он хотел убить монстра, то мог это сделать. На данный момент не было таких монстров, которых он не мог бы поймать самостоятельно. Однако он не мог поймать его быстрее, чем его соперники. «Черт! Я никак не ожидал, что будет дополнительное задание. Если бы я... Я бы просто стремился занять четвертое место!» С этим ничего нельзя было поделать. Прямо сейчас слабость Хуракана была очевидна. Он не может нанести большой ущерб за короткий период времени. «Я должен получить одну награду. Я потратил кучу денег, поэтому я должен получить меч Сараба!» Разрушение брони. Когда пытаешься разрушить защитную экипировку противника, навыки игрока более важны, чем навыки класса. Нужно не отрываться от тела монстра, используя разнообразные навыки. Это было нелегко. Другим препятствием было снижение навыка. По сути, это означало, что не было особой разницы между Хураканом, игроком из класса мечников, когда дело доходило до разрушения брони. Однако разницу можно было увидеть, когда требовалось использовать роль игрока, наносящего урон. Например, скажем, есть мечник 140 уровня, который продвигается до класса воина. Если игрок получает баф от священника, Хуракан не мог приблизиться для неожиданного нанесения урона. Что мог сделать мечник, комбинируя три своих навыка? Было неважно, какие методы использовал Хуракан. С другой стороны, у Хуракана были скелеты воины, скелеты рыцари, скелеты магии и голем. Он мог наносить непрерывный урон. Если сложить урон, причиненный Хураканом, то Хуракан не уступал обычному мечнику. «Я должен поймать зловещий глаз, и я должен первым добраться до замка». В любом случае, важно было суметь нанести существенный урон на большой скорости. На большой скорости уровень ХП не уменьшался. По сути, просто уничтожить монстра было даже более выигрышным вариантом. Например, в сражении с игроком было бы проще просто перерезать ему горло и добиться мгновенного окончания игры, чем наносить постоянный урон, чтобы снизить его ХП до нуля. Итого, 5 команд, включая меня. Кроме того, для поимки зловещего глаза требовалась команда приблизительно из 20 человек. Если объединить 5 команд, то получится приблизительно требуемое количество. Конечно, если бы они так сделали, то вопрос о том, кто получит меч Сараба в качестве награды, стал бы проблемой. Если Хуракан хотел заполучить меч Сараба, он должен был дать остальным членам команды что-то сравнимое по стоимости. С другой стороны, возможно, что кто-то будет настаивать на том, чтобы купить меч Сараба за определенную сумму. «У меня еще есть время, чтобы подумать об этом позже». Конечно, прямо сейчас важно было поймать зловещий глаз и добраться до замка проклятого места. «Поймаем его первыми!» Хуракан не мог припомнить, когда он чувствовал себя таким воодушевленным. Броня снята. У него не получилось разрушить броню до того, как он перешел в следующую фазу. Что за сумасшедший сукин сын? Зловещий глаз. Это был 5-метровый монстр, Его тело было закрыто броней. У него была голова змеи, но только один большой глаз. Наконец, мир узнал, как он выглядит. Нижняя часть его туловища была туловищем козы, а верхняя – туловищем огра. Его кожа была похожа на лохмотья, и на ней были видны следы от швов. Венчало это туловище огромная голова змеи, а единственный глаз светился красным светом. Имя, данное монстру, очень ему подходило. Хуракан быстро пригнулся к земле после того, как снял броню монстра в одиночку. Зловещий глаз взглянул на Хуракана своим единственным глазом, но не погнался за ним. Три танка взяли его в треугольник, ограничивая передвижение зловещего глаза. Это было забавное зрелище, когда двухметровые игроки блокировали передвижение пятиметрового монстра. Однако у них было достаточно сил, чтобы сдержать зловещий глаз. «Маги, готовы?» «Да забудьте о фазах! Давайте сосредоточимся на нанесении урона!» «Сосредоточьтесь на уроне, а не на ХП! Давайте займемся уничтожением его тела!» Хуракан вышел из стадии и отдышался. Священник подбежал к нему. «Тебя нужно исцелить!» Хуракан покачал головой. Священник осмотрел тело Хуракана. Его одежда была грязная, но целая. Это свидетельствовало о том, что Хуракана не ранили, пока тот разрушал броню. Говорят, что раны были знаком почета на поле боя. Но раны в полководце не были в почете. Наоборот, почетно было остаться целым и невредимым, как Хуракан. «Ты невероятен! Я не встречал еще того, кто бы лучше уничтожал броню монстра!» Хуракан щелкнул пальцами вместо того, чтобы ответить на это утверждение. Когда он это сделал, скелеты маги, стоявшие наготове, начали поднимать руки вверх. Пять скелетов магов были одеты в красные мантии с золотой отделкой. У каждого в руках был посох, в который был вставлен черный драгоценный камень. Они не столько выглядели круто, сколько дорого. Священник горько усмехнулся, когда посмотрел на Хуракана. Священник понял, что происходит. «Он практически лишил меня дара речи сейчас. Хозяин выполнил трудное задание. Уничтожил броню. Задача голема и скелетов была нанести урон. В зависимости от ситуации, их можно было использовать и как танки, чтобы отвлечь монстров. Однако, при его способностях это было трудно сделать. Хуракан был невероятен. Однако в то же время священник мог заметить его очевидную слабую сторону. Он загоняет себя. Отдых был очень важен в рейде на боссов. Рейды на монстров-боссов были марафоном. Это не забег на короткие дистанции. Также их можно было назвать эстафетой. Люди бежали со всех ног. Но когда передавали палочку, они отправлялись отдыхать. Так, они смогут снова бежать изо всех сил, когда наступит их очередь. Однако, Хуракан был не таким. Если Хуракан постоянно бежал на такой скорости, он мог добиться невообразимого рекорда. Однако полководец – это не марафон. Там не было финишной черты. Это мир, в котором множество людей боролись за место в рейтинге. «Это не моя проблема». Конечно, прямо сейчас священнику не нужно было беспокоиться о положении дел Хуракана. «Тогда приготовиться к следующей атаке!» Священник решил болеть за Хуракана, пока тот не упадет от изнеможения. Услышав слова священника, Хуракан равнодушно отмахнулся в ответ. Священник ушел, и Хуракан восстановил дыхание. После того, как команда Кахвамаски поймала зловещий глаз, они помчались в проклятый замок. «Ты думаешь, мы займем первое место?» «Не может быть, что ты кто-то смог поймать его быстрее нас. Конечно, я предполагаю, что рейд-группы 30 великих гильдий не принимают участие». «Вау, титул охотника на зловещего глаза поднял характеристику класса на 20 очков. Это джекпот!» «Правда?» Игроки бежали и чувствовали, как их начинает переполнять счастье. Когда они доберутся до замка и займут первое место, они получат меч Сараба. Всем смогут заработать кучу денег. Шаги каждого игрока были легкими, потому что все были счастливы. Они подошли к самому основанию крепостных стен проклятого замка. В мгновение они перепрыгнули ров и забрались на стену. Чтобы взобраться на вершину крепостной стены, они использовали многочисленные щели. Для игроков-полководца это было так же легко, как перебежать равнинную местность, учитывая, что игрок обладает определенной силой. Все произошло, когда они миновали крепостную стену. «Вы получили титул «Посетитель проклятого замка». Вы получили титул одновременно. Вы прошли квест «Проклятое место». Хорошо. Хуракан только что завершил другой квест, главной сюжетной линии. Вы прорвали квест «Охота на зловещий глаз». В итоге все получили уведомление, которое гласило, что они все прорвали квест «Охота на зловещий глаз». А? Какого черта? Они были похожи на актеров в опере. Одновременно лица всех игроков исказились. Они нахмурились, потому что обнаружили, что в замке есть и другие гости. Кто-то сделал это быстрее нас? Они бы еще поняли, если бы они совершили ошибку в охоте на зловещий глаз. Однако команда Хавамаски не могла представить более совершенную атаку. Это подтверждалось и тем, что Хуракан и атакующие отрубили голову зловещему глазу, когда он уже был на подходе ко второй фазе. Это однозначно уменьшало количество времени, затраченного на рейд. Однако была команда, которая была быстрее них? Хуракан был в шоке. Он уже был вбешен той наградой в 1000 золотых. Оказывается, он еще и упустил меч Сараба. Все его внутренности будут болеть еще минимум неделю. Кто, черт побери, эти ублюдки? Глаза Хуракана налились ядом. Он окинул взглядом группу, которая поймала зловещий глаз раньше него. Семья Нули? Это была семья Нули. Это была группа, которая получила драгоценный камень, блокирующий проклятие зловещего глаза, вместе с Хураканом. Эти парни опытные, но они не могли сделать это быстрее меня. Даже Хуракан признавал, что их способности были исключительными. Однако эта команда не обладала достаточной мощью, чтобы поймать зловещий глаз быстрее него. Хуракан продолжал смотреть на членов другой группы. В конце концов, взгляд Хуракана упал на игрока в серебряных доспехах, который был окружен зеленым светом. На нем был большой шлем, и он разговаривал с одним из стоящих рядом игроков. Казалось, что он не был другом остальных игроков. Другие игроки относились к нему как к начальнику. «Ха, это костюм Имуджи из зеленого камня! В самом деле?» Имуджи из зеленого камня. Это был монстр-босс 150 уровня, и он был очень сильным. На данный момент это был один из трех наиболее сложных рейдов на монстров-боссов 150 уровня, который был успешно выполнен. Кроме того, единственная гильдия, которая смогла успешно завершить рейд, была гильдия Вендви. Она входила в число 30 великих гильдий. С помощью этого монстра-босса можно было получить много ценных штук. Ингредиенты, полученные из Имуджи из зеленого камня, можно было использовать для того, чтобы сделать набор уникальных предметов из 5 штук. Когда заданный параметр активируется, его эффект невероятен. Боже мой, почему это здесь? Когда врагу наносили сильный удар, насылалось проклятие Имуджи. Проклятие Имуджи уменьшало защиту противника на 25%. Кроме того, проклятие Имуджи могло действовать совместно с другими проклятиями. Когда уровень монстра повышается, эффект от проклятия Имуджи ослабевал. Однако не будет преувеличением сказать, что это был лучший защитный костюм, который можно было раздобыть в сражении с монстрами ниже 150 уровня. На вершине всего этого была гильдия Вендви, которая в настоящее время имела исключительные права на песочные часы Оксана, где и появлялся Имуджи. Все предметы, связанные с Имуджи из зеленого камня, были монополизированы гильдией Вендви. Гильдия вела жестокую политику, запрещавшую продавать их кому-либо, не входящему в 30 великих гильдий. Носить эти предметы могли только крупные жертвователи гильдии Вендви и близкие союзники в пределах 30 великих гильдий. Их нельзя было купить, даже если у тебя было много денег. На самом деле, возможности костюма Имуджи из зеленого камня никогда не демонстрировались публике. Он знал о них только потому, что был Хураканом. Как такое возможно, что такой костюм предстал перед его глазами? Хуракан нервничал, но он стал кое-что подозревать. «Это не тот, кто должен быть здесь. Является ли он членом гильдии Вендви?» Кит жил в океане вместо озера. Вот в чем было дело. Этот подонок должен был играть в более крупных водоемах, чем проклятое место. И тем не менее он был здесь. Другими словами, была причина, почему он пришел в маленькое озеро. Он не пришел сюда случайно. Какого черта? Все случилось в тот момент. А? Неизвестный игрок в костюме Имуджи из зеленого камня встретился лицом к лицу с Хураканом. Они не встретились взглядом. У игрока в костюме Имуджи из зеленого камня на голове был большой шлем, закрывавший лицо полностью. Хуракан был в хохомаске, а на голову был накинут капюшон. Невозможно было посмотреть друг другу в глаза. «У меня все от него холодеет!» В тот момент Хуракан подумал о событии, произошедшем до того, как он вернулся в прошлое. «Очень холодно!» Он был в шаге от славы и потерял все по какой-то абсурдной причине. У него в голове пронеслись те самые воспоминания. Глава 103. Партизаны. Часть третья. «Как вы, ребята, справились?» Никто никого не сталкивал лбами. Не было никакого нечестного плана. В конце концов, они проиграли в честной борьбе. Вместо злости они испытывали любопытство. Команда во главе с Хураканом провела отличный рейд. Они пели себе дифирамбы. Однако другая команда поймала зловещий глаз за меньшее количество времени. Они не могли в это поверить. Однако, никто прямо не отвечал на вопрос. «Ну, нам просто повезло». Вот и все. Никто не вдавался в подробности, как будто они договорились заранее. Вместо того, чтобы продолжать разговор, члены команды периодически посматривали на взгляды одного игрока, пока говорили. Члены команды Хохломаски наблюдали за тем, как ведет себя команда Нули. Они приблизительно представляли, что происходит, поэтому они тоже стали посматривать на игрока. «Кто он?» «Эти предметы выглядят странно. Что это за предметы?» Однако Хуракан не бросал косых взглядов на игрока. Он прямо уставился на него. «Если это комплект Муджи из зеленого камня, зловещий голос 150 уровня для него просто детский сад». Хуракан знал ценность и возможности предметов другого игрока. Хуракан быстро сложил пазл и понял, что произошло. Эффект комплекта Имуджи из зеленого камня ослабил монстра. И зловещий глаз не обладал уже такой силой, какой обладает монстр-босс 150 уровня, среднего класса. Он скорее был похож на монстр-босса 130 уровня. Кроме того, все собравшиеся здесь игроки обладали серьезной боевой мощью. Если они получили такой дар, Хуракан мог понять, как они смогли убить зловещего глаза быстрее, чем его команда. Было бы и смешно, и грустно, если бы они были медленнее его команды. «Если бы я мог копировать своего скелета одним из этих предметов...» Хуракан очень хотел комплекта Эмуджи из зеленого камня. Особой характеристикой комплекта Эмуджи из зеленого камня было проклятие, которое активировалось, когда наносился сильный удар. Он бы идеально подошел скелету воину. Он мог создать скелет, используя кости монстров низших уровней в качестве ингредиентов. Затем он мог использовать его в качестве экипировки специально для того, чтобы послать проклятие. Эффект был бы колоссальный. Неудивительно, что Хуракан жаждал заполучить его. Однако, его мысли об этом предмете покинули его. Ему было интересно, кем был его противник. Он упустил невероятно ценный меч Сараба из-за него. Это вызвало такую боль в животе, что ему показалось, что он сейчас умрет. Он также до смерти хотел получить комплекты Муджи из зеленого камня. И Хуракан не мог ничего поделать. Это было невозможно. Вот и все. Кроме того, Хуракан встретился с этим игроком впервые. Но было не похоже, что игрок был настроен дружелюбно по отношению к нему. Если бы этот человек был действительно заинтересован в Хуракане, он бы выступил помощником Хуракана. Вместо этого, он решил стать соперником Хуракана. «Этот подонок пришел сюда, чтобы нагреть меня». Хуракан смотрел прямо в корень проблемы. Если бы этот игрок в комплекте Эмуджи из зеленого камня захотел поговорить, обменяться или договориться с Хураканом, он подошел бы к Хуракану первым. Однако игрок действовал наоборот. Всем было очевидно, что он втайне настроен против Хуракана. По сути, он нагрел Хуракана ранее, и это означало, что он не планировал заводить дружбу с Хураканом. «Так как квест завершен, мне незачем оставаться здесь». Правильно было покинуть эту стадию до того, как разогреется никому не нужный конфликт. Словно прочитав мысли Хуракана, появился Сараба. «Вы все превосходны! Хорошая работа!» Началось деление награды за квест. Меч Сараба был отдан семье Нули. «Пожалуйста, покажите нам его возможности!» «Вау! Это редкость или уникум?» «Какое ограничение по уровню?» Игроки засуетились. Члены семьи Нули улыбнулись, когда стали обладателями этого предмета. В проклятом замке воцарилась атмосфера дружбы и небольшого хаоса. Однако Хуракан не был частью этой атмосферы. Кроме того, Синклер, мечник Эмуджи из зеленого камня, тоже ушел. Выйдя из проклятого замка, Хуракан побежал со всех ног. Однако преследовавший быстро сократил дистанцию. Преследовавший привязался, как только Хуракан покинул замок. Хуракан не мог оторваться от преследовавшего, что бы он ни делал. Дистанция между ними сокращалась. Они были в середине леса. Голубой туман немного рассеялся, и появился тот, кого и ожидал Хуракан. Это был игрок в комплекте Эмуджи из зеленого камня. Что за черт? Или нет? Комплект летучей мыши Мародера? Это были доспехи, сделанные из красновато-черной кожи. На игроке был шлем, который создавал образ Бэтмена. Среди комплектов сотых уровней эти предметы обладали лучшими скоростными возможностями. Комплект летучей мыши Мародера. Официально он назывался комплект гигантской кровавой летучей мыши. Гигантская кровавая летучая мышь – это редкий монстр 140 уровня. Нужно было поймать гигантскую кровавую летучую мышь, чтобы сделать такой комплект. И он предоставлял множество возможностей относительно скорости передвижения. По сути, это была улучшенная версия комплекта скрытого охотника, который он носил раньше. Конечно, цена и возможности комплекта не шли в никакое сравнение с комплектом скрытного охотника. Если комплект скрытого охотника был сонатой, то комплект гигантской кровавой летучей мыши был Феррари. Кроме того, дизайн напоминал костюм Бэтмена. Поэтому комплект получил прозвище «Комплект летучей мыши Мародера». По сути, это был комплект Бэтмена. У него есть комплект мужей зеленого камня и комплект летучей мыши Мародера. Последний, оставшийся слот, вероятно, заполнен чем-то подобного ранга. Игрок-полководца всего мог заполнить 3 слота. 2 слота этого игрока были заполнены невероятными предметами. Поэтому в последнем слоте было примерно то же самое. По крайней мере, он мог заполнить его уникальными комплектами предметов 140 уровня. В этот момент Хуракан принял решение. Он открыл рот. «У тебя ко мне какое-то дело?» «Ты Хохломаска?» «Если я скажу нет, ты мне поверишь?» В тот момент его противник что-то сделал со своими наручными часами. Он изменил слот снаряжений. Синклер активировал 3-й слот снаряжений. Образ, в котором он предстал, состоял из доспехов из черной стали. Он очень блестел, а шлем был сделан в форме волка. «У него даже есть комплект черного стального волка!» Комплект черного стального волка. Среди бесчисленного множества существующих комплектов предметов, этот комплект в данный момент занимал место в десятке существующих предметов. Особенность комплекта была высокая степень защиты. Среди предметов высочайших уровней он отличался надежной защитой. Не будет преувеличением сказать, что практически любое оружие было бессильно перед комплектом черного стального волка. «У меня к тебе нет личной неприязни». Хуракан не подбирал слова, когда говорил его противник. «Хорошо, я, Хохломаска, не пасую перед схватками, которые встречаются на моем пути». Стинклер явился, чтобы поймать Хуракана, поэтому он улыбнулся, услышав его слова. «Он неожиданно горделив. Вероятность того, что он сбежит, невысока. Поймать Хуракана». Таков был приказ данной организации, в которую входил Синклер. Более того, за его голову была назначена награда. Сейчас у Хохломаски награда в 50 тысяч долларов. У Хуракана была награда в 50 тысяч долларов за собственную голову. Это не была реальность, это была игра, и у него были подавляющие преимущества в силе. Он зарабатывал много денег, убивая игроков, которые были на 30 уровней ниже его. Предметы, которые появились на его часах, мои. Кроме того, убийство Хуракана принесет ему дополнительную прибыль. Существовала договоренность, что любые предметы, которые он сможет украсть из наручных часов Хохломаски, будут его. Если информация, которую он нашел, была верна, то Хуракан был невероятно богатым человеком. И было известно, что он не жалеет денег на приобретение предметов. «Я потерял много времени, но кажется, здесь я получу огромную прибыль». Синклер стал предаваться счастливым мыслям. Словно пытаясь вторгнуться в грезы Синклера, Хуракан заговорил очень серьезным голосом. «Мы будем сражаться без записи. Давай, не будем делать никаких записей или видео. Как насчет того, чтобы похоронить эту битву в наших сердцах после этого?» Сказав это, Синклер перестал думать о побеге. Казалось, что Хуракан хотел поговорить с ним еще чуть-чуть. «Я буду благодарен, если мы так поступим». Синклер решил пошутить с ним. «Так как мы собираемся сразиться, давай прямо поставим на кон наши жизни». «Прямо поставим на кон наши жизни?» Синклер с подозрением относился к его словам, но Хуракан снял перчатку и полоснул мечом по запястью. Меч Айвана мгновенно вошел глубоко в запястье Хуракана. Если бы он приложил чуть больше усилий, этого бы хватило, чтобы отсечь себе запястье. Хуракан напрягся, когда увидел это. «Какого черта ты делаешь?» «Что, черт побери, я делаю? Разве ты не знаешь о стиле стражника?» «Стражника?» Он еще раз ударил мечом по запястью. Под каховой маской можно было увидеть улыбку, и он продолжил говорить. «Мы отдадим друг другу часы. Это сражение не на жизнь, а на смерть, которого нельзя избежать. Разве ты не знаешь?» Синклер на секунду задумался об этом. Насколько он знал, битва стражников не происходит таким образом. Однако в этом не было ничего необычного. Полководец – игра, которая предоставляла услуги всему миру. В зависимости от того, откуда был игрок, стили и тенденции варьировались. Не было похожим, что Синклер знал обо всем. «Ты разрезал собственное запястье, чтобы отдать часы своему врагу? Это не смешно!» Причина, по которой игрок станет отрезать себе запястье, чтобы достать часы, была проста. В полководце владелец не мог отдать часы, даже если он их владелец. Был только один способ их отдать. Нужно было снять их, отрезав запястье. Это было ужасно, но имело извращенный смысл. Он собирался отдать часы своему врагу, а затем сражаться. Это был жест, выражающий его волю. По сути, он говорил, что будет сражаться с врагом, пока не сможет забрать часы. Кроме того, он отсекал себе запястье. Кажется, он действительно принял твердое решение пройти через это. Синклер молча наблюдал, как Хуракан отрезал себе запястье. Как известно, хаховые маски никогда не отрезали запястье. Хуракан наконец отсек себе запястье и снял часы. Он использовал клей для тела, чтобы присоединить запястье обратно. Восстановленной рукой он бросил часы. «Так как ты не знаешь о стиле стражника, то с этим ничего не поделаешь. Держи пока. Через пару минут они снова будут мои. Это неизбежно». После того, как Синклер получил часы, его лицо ожесточилось. Что-то в его сердце содрогнулось. «Твою мать!» С того времени, как он начал играть в полководца, до этого момента Синклер всегда был лучшим. Однако ситуация не позволяла ему показывать, что он лучший. А если он покажет это прямо сейчас, он может стать известнее, чем мастера 30 великих гильдий. На самом деле 30 великих гильдий относились к Синклеру, как к вип-персоне. Мастера 30 великих гильдий хотели общаться с ним. Они просили его о помощи и в то же время пытались его завербовать. Вот такое высокое положение он занимал. А Хахва Маска вел себя так, словно убить Синклера было простым делом. Приклеивается достаточно хорошо, поскольку это игра. Партизаны. Часть 4. Хуракан еще раз обратился к Синклеру. «А, ты с такой страстью гнался за мной, а ты не попытаешься сбежать с моими часами?» Это была провокация. «Предметы, находящиеся там, для меня жалкие гроши. А если ты сбежишь, будет неприятно. Я обещал. Ну, хорошо, что запись вестись не будет, поэтому я никому не расскажу. Однако, воспоминание о том, как ты убегаешь, поджав хвост, останется в моей памяти». Закончив эту провокацию, Хуракан усмехнулся под своей хаховой маской. Когда Синклер услышал эту провокацию, он снял перчатку до того, как осознал, что делает. Затем он поднял меч. Он хотел смыть улыбку с лица Хуракана. Он планировал рассечь себе запястье. «Стиль стражника! Какая забавная идея!» Когда Хуракан увидел, что он делает, улыбка исчезла с лица Хуракана. Теперь была очередь Синклера ухмыляться. Наконец его запястье было отрезано, и Синклер бросил свои наручные часы Хуракану. Хуракан молча уставился на часы, брошенные к его ногам. Пока все это происходило, Синклер клеем для тела обратно присоединил запястье, как и Хуракан. Выражения их лиц изменились. Лицо Хуракана сделалось более жестоким, а на лице Синклера появилась насмешливая улыбка. «Я запомню стиль стражника». В ответ на слова Синклера Хуракан недовольно постучал по часам, лежащим у его ног. Это свидетельствовало о том, что Хуракан был зол. Синклер ухмыльнулся. «Все, что я узнал в ходе своего расследования, было неверно. Он действительно гордый тип. Его легко можно вывести из себя при помощи провокации. Вероятно, в этой игре он никогда не сталкивался с трудностями. Возможно, он играл в игру, думая, что он лучше всех». Выглядело так, будто Хуракана переполняла ярость. Он вынул ядра скелетов и швырнул их на землю. Одновременно он призвал голема. появился голем, а ядра скелетов превратились в воинов. В середине тревожной ситуации Хуракан выкрикнул: «Я не знаю, кто ты, но ты дорого заплатишь за то, что бросил мне вызов!» В его голосе звучала злость. Синглер поднял меч и стал посылать бафы. Одновременно Синглер в своей голове начал строить план. Количество скелетов, которых он может призвать, ограничено. В конце концов, у меня будет преимущество, если я пойду в лобовую атаку. Синглер придумал способ, как уничтожить Хахвамаску. И он был прост. Он избавится от призванных помощников Хуракана, а затем уничтожит самого Хуракана. Обычно он игнорировал помощников и старался добраться до того, как их призывают, как можно скорее. Однако, этот план был на самом деле опасен. Мастерство Хуракана в сражении один на один превосходило мастерство среднестатического атакующего. Он не из тех, кого можно было уничтожить за пару минут. Сражаясь с Хураканом, можно было попасть в наихудшее положение, если тебя окружат приспешники Хуракана. Кроме того, использование ядер скелетов и призывы голема поглощали много магической силы. Те навыки почти определенно работали на понижение. Конечно, согласно сценарию развития событий, выбранному Синклером, он должен был разрушить зловещих скелетов воинов, скелета рыцаря и голема. Это были соперники, с которыми было сложно сражаться, и некоторые считали их сбоем системы. Однако Синклер не чувствовал от них угрозы. «Я разрушу их полностью!» Когда Синклер закончил с бафами, он сразу же активировал рывок. Когда он использовал рывок, он взмахнул мечом, заряженным усилением. Шк! Он соединил рывок и усиление. Оба навыка ранга A. Удар меча с такой комбинацией навыков был настолько быстрым, что у скелетов воинов не было даже шанса увернуться от него. Кроме того, Синклер мог контролировать свое тело, которое при рывке работало на повышенных оборотах. Однократное использование рывка позволило ему сразиться с тремя скелетами-воинами, и он поразил всех трех одним единственным ударом. Он словно машина, которая не могла нажать на тормоз, чтобы отрегулировать скорость. Однако он смог точно изменить направление. Или казалось, что он его меняет. Мощность удара была гораздо страшнее. Выглядел он так, словно скелеты отклонили его, но все предметы экипировки, созданные с помощью навыка вооружения, были разрушены. Пока разворачивалось это действие, голем обрел свою форму и ударил своими массивными руками Синклера. Огромный булыжник обрушился на голову Синклера. Однако атака была до смешного медленной для Синклера. Кроме того, навык глиняной лепки не был использован, поэтому это был обычный голем. Вероятность того, что атака голема сразит Синклера, была равна вероятности сразить его молнией. Доказательством его самообладания послужило то, что он легко ушел от атаки и мгновенно запрыгнул на кулак голема, который ударился о землю. Одновременно он взмахнул мечом. Шик! Нарастающая энергия вырвалась из занесенного меча, и тот устремился прямо к плечевому суставу голема. Один удар. Он разрубил плечо голема за одну атаку, и рука упала на землю. Рука с грохотом упала на землю. Тем временем наступал скелет-рыцарь. Синклер взмахнул мечом и направил его на скелета-рыцаря. Кх! Скелет-рыцарь отразил атаку Синклера. Они обменялись ударами, расположившись на отсеченном кулаке голема. Затем началась битва силы с силой. Конечно, победил Синклер. Меч Синклера с легкостью выбил меч из рук скелета-рыцаря. В тот момент Синклер стал наступать на скелет-рыцаря. Скелет-рыцарь уступал ему по силе, поэтому он стал отступать назад. Скелет-рыцарь упал на спину. Поверхность кулака голема была неровной. Встать на ноги было за пределом возможности скелета-рыцаря. Синклер высоко поднял меч, когда подобрался к упавшему скелету-рыцарю. «Молния!» Синклер прокричал заклинание и нанес мечом удар. Меч сразу же превратился в молнию. Затем он вызвал настоящую молнию. Один удар молнии попал в меч, как раз до его удара. Молния. Это был редкий боевой навык 160 уровня. Среди открытых на данный момент боевых навыков, этот был самым сильным. Сейчас отличительная черта навыка молнии использовалась против противника более низкого уровня. У него была возможность проходить сквозь защиту противника. Хуракан отставал от Синклера минимум на 50 уровней. По сути, призванный им скелет-рыцарь не имел никакой защиты от такой атаки. Результат был ужасен. Был использован только один навык, а скелет-рыцарь был сожжен дотла. Это был такой серьезный удар, что скелет-рыцарь был выведен из строя. Это было легко. Синклер ликовал. В то же самое время Синклер искал Хуракана. Хуракан был настолько уверенным, что его отношение можно было считать даже надменным. Синклер хотел увидеть выражение лица Хуракана. Он хотел запомнить Хуракана опустошенным и подавленным. Угу. Однако Хуракан не чувствовал ни опустошения, ни подавленность. А? Он действительно не чувствовал. Неужели? Хохвую маску нигде не было видно. О, посмотри, с какой скоростью поглощается моя магия. Его урон просто невероятен. Пока Хуракан бежал, он цокнул языком, когда увидел, что его магия поглощается с невероятной скоростью. Значит ли это, что его уровень был выше 160-го? Его имя наверняка занимает первые строчки зачета. В тот момент Хуракан слегка улыбнулся, когда посмотрел на часы, которые сжимал в руке. Имуджи из зеленого камня, летучая мышь-мародер и черный стальной волк. Одного я отдам скелету-рыцарю. Он врал и не краснел. Когда Хуракан произнес слово «стражники», он даже не собирался сражаться с Синклером. Аргументов в пользу того, чтобы не сражаться, было предостаточно. Его противник навел справки о Хуракане. Синклер очень опытный игрок, и он прибыл подготовленным к сражению. С другой стороны, у Хуракана не было никакой информации о его противнике. Он не планировал сражаться. Прежде всего, Хуракан никогда не участвовал в сражении, где не на что было надеяться. Все-таки я никак не ожидал, что он поведется. Он был очень убедителен, когда выдумал несуществующий стиль стражника. Он даже отрубил себе запястье и отдал свои часы Синклеру. Он планировал принести часы в жертву, когда он попытается сбежать. Он не пытался получить часы противника. Его цель была любой ценой заставить противника поверить, что он будет сражаться. Если он отдаст свои часы, в этот обман будет легче поверить. По крайней мере, если противник Хуракана получит его часы, он подумает, что маловероятно, что Хуракан сбежит. Конечно, если его обман сработает и он сможет сбежать, он потеряет кучу денег. Тем не менее, это было лучше, чем получить штраф 48 часов, вдобавок к потере своих предметов. Нужно отметить, что наиболее важные предметы экипировки Хуракана, такие как кольцо тайного общества, меч Айвана и оскверненное орудие, невозможно было утратить. Эти предметы всегда возвращались к нему. Это означало, что благодаря такому плану он сорвал джекпот. Однако, там и пришел конец его счастью. Он положил часы в карман и посмотрел на свою магию. Он стиснул зубы, увидев, что у него осталось только 20% его магии. «Если бы я сражался с ним, для меня все закончилось бы ужасно». Это означало, что Синклер убил его призванных помощников с невероятной скоростью. Если бы он сошелся с Синклера в лобовой атаке, не факт, что он победил бы. Это была плохая новость. «Какого черта этот гад гоняется за мной?» По крайней мере, теперь Хуракан знал, что большая рыба из кожи вон лезет, чтобы поймать его. Хуракан снова стиснул зубы. Глава 104. Здесь не подают бесплатные обеды. Часть 1. В полководце можно было извлечь предмет из добытых часов через забор NPC. Конечно, забор NPC соседствовал с устрашающей обстановкой. Увидеть игрока, который потерял предметы при ПК, ведущим наблюдение рядом с забором NPC, было обычным делом. Вот почему можно было встретить чьих-либо врагов рядом с забором. Конечно, рядом с NPC сражения не проходили. Существовала негласная договоренность, которая запрещала использовать ПК рядом с забором. Если кто-то нарушит это написанное правило, игрок понесет гораздо больше урон, чем потеря одних часов. По этой причине игроки соблюдали приличия. Все, что они могли делать, это смотреть на других игроков с кровожадным желанием. Это ухудшало обстановку около забора. В полководце есть поговорка, которая гласит: «Если ты хочешь почувствовать напряженную атмосферу, отправляйся к забору, а не в рейд на боссов». Моя комиссия – 1 золотой. В такой неприятной обстановке тот, кто не мог сохранять спокойствие, становится жертвой. Хуракан знал это лучше, чем кто-либо другой. Однако выражение лица Хуракана говорило об обратном. «Моя комиссия – 1 золотой. Или ты, наверное, хочешь оставить меня без оплаты?» NPC у забора говорил уже с угрозой в голосе. Словно придя в себя, Хуракан сунул руку в карман. Когда Хуракан наконец вытащил монету, выражение лица Хуракана изменилось, словно выпало 2 шурупа. Он глупо улыбался. В конце концов, Куракан протянул золотую монету по направлению к забору. «А?» На монете не было отписка с цифрой 1. На ней было выдавлено число 10. Она стоила 10 золотых. Это была не маленькая сумма. В переводе на настоящие деньги она стоила около 100 долларов. Никто в здравом уме не заплатит 100 долларов за услугу, которая стоит 10. Кроме того, этот забор не возвращал сдачу. Разве не Хуракан ранее ставил свою жизнь на кон ради одного золотого? Это было очень странно. Моя комиссия 1 золотой. Нужно было срочно исправиться. Это чаевые. Однако Хуракан не стал забирать 10 золотых. Он сразу же ушел, как только забрал предмет. NPC у забора посмотрел на Хуракана в полном недоумении. Он не преследовал игрока, который переплатил. Эта сюжетная линия не была предусмотрена программой. Выражение лица NPC у забора быстро вернулось к прежнему виду. И он был готов принять следующего покупателя. Шлем, пропитанный душой и муджи из зеленого камня. Основные свойства. Ранг. Уникальный. Сила. Плюс 144. Выносливость. Плюс 144. Требуемый уровень. 150. Вторичные свойства. Скорость восстановления выносливости игрока увеличена на 5%. Если кто-то составляет экипировку из предметов, пропитанных душой и муджи из зеленого камня, характеристика класса улучшается. Если игрок экипирован тремя предметами, пропитанными душой и муджи из зеленого камня, улучшение всех характеристик составит плюс 50. Если игрок экипирован пятью предметами, пропитанными душой и муджи из зеленого камня, улучшение всех характеристик составит плюс 100. Если игрок экипирован тремя предметами, пропитанными душой и муджи из зеленого камня, активируется проклятие и муджи из зеленого камня. Описание. Эссенция имуджи из зеленого камня, пропитанная духом мести. Он посмотрел на характеристики предмета, находящегося в его хранилище. Анжиюн еще раз проверил характеристики и вздохнул, переполненный смешанными эмоциями. Вау! Он настолько внимательно вчитывался в возможности предмета, что они отпечатались у него в мозгу. Однако его сердце начинало колотиться, когда он перечитывал возможности предмета. Даже если бы его сердце остановилось, вероятно, оно снова забилось бы при взгляде на возможности предмета. Настолько невероятным был предмет, которым он владел. Анжиюн снова вздохнул с восхищением. «Я словно купил лотерейный билет, который точно выиграет. Просто невероятно!» Это был уникальный предмет 150 уровня. Кроме того, именно этот предмет был произведен гильдией Вендви и передавался только внутри этой гильдии. Они зашли так далеко, что никогда не продавали его публике. Этим предметом пользовались только внутри гильдии. Вот почему никто не мог даже справедливо оценить комплект. Анжиюну это было хорошо известно. Более того, этот факт привел сердцебиение Анжиюна к нормальному ритму. Сердце перестало бешено колотиться. Анжиюн глотнул кофе. «Это джекпот! Но проблема в том, что я не могу продать его кому-нибудь!» Как и предполагал Анжиюн, он не мог продать игрокам шлем имуджи из зеленого камня. «Не будет ли гильдия Вендви с пеной у рта гоняться за мной, когда поймут, что я продал этот предмет?» Когда шлем появится на аукционе гильдии Вендви, сразу же начнет предпринимать какие-то меры. «Если вы приобретете шлем имуджи в качестве дополнительной услуги, наша гильдия объявит вам войну!» Он был уверен, что именно так отреагирует гильдия. Вероятно, покупатель будет слишком бояться гильдии, чтобы покупать этот предмет. Кроме того, если бы это был полный комплект, то, возможно, нашелся бы игрок, который рискнул бы и не побоялся встретиться с гильдией Вендви. Однако у него не было полного комплекта, а шлем имуджи из зеленого камня можно было по-настоящему оценить только в комплекте. Единичные предметы не пользовались популярностью. Вот почему было предопределено, кто может быть потенциальным покупателем этого предмета. «У меня нет другого выхода, кроме как вернуть его владельцу». У него не было другого выхода, кроме как продать предмет его первоначальному владельцу. Эта мысль заставила губы Анжиюна растянуться в улыбке. Анжиюну эта ситуация казалась довольно смешной. По сути, вор продавал товары обратно их же владельцам. Это было определенно смехотворным. Таковы были исходные данные. Но когда владелец получит купленный предмет, он попытается убить вора. Однако Анжиюн не особо волновался по этому поводу. Тот подонок постарался бы убить Анжиюна, даже если бы этот инцидент никогда бы не произошел. Он собирался нагреть подонка еще раз, и эта мысль вызывала улыбку на лице Анжиюна. Также с точки зрения Анжиюна, тот, кто его атаковал, не был владельцем предмета. Возможно, гильдия Вендви подарила или дала на время этот предмет Синклеру. Вот почему Ан Джи-Юн думал, что сделка может быть заключена. Будь это подарок или взятый взаймы предмет, гильдия Вендви захочет вернуть то, что потеряла. Было бы тяжело смотреть, как предмет находится в руках другого человека. На данный момент проблемой было то, что он не знал, кто именно устроил на него засаду. Также у него не было связи с игроками гильдии Вендви. Нельзя было просто найти гильдию Вендви и предложить им сделку. Остался только один вариант. Я свяжусь с гильдией через красных буйволов. Так я смогу перекинуть к ним мостик. Он был вынужден использовать личные связи. Никогда не думал, что красные буйволы помогут мне таким образом. Ан Джи-Юн почувствовал, что налаживание личных связей стоило тех затраченных усилий. Я слышала, что тебя, Синклер, отшлёпал Хохвы Маска. Как ты мог проиграть игроку, который на 30 уровней слабее тебя? В голове не укладывается. Заговорила женщина в плаще из змеиной кожи. Она говорила саркастично, что неминуемо вызывало реакцию Синклера. «Заткнись! Ублюдок сбежал! Я не проиграл!» Оправданная реакция. Он бурно реагировал. «Я слышала, он украл у тебя часы. Это значит, что тебя отшлёпали». «Он одурачил меня! Он не крал их у меня!» «Да какая разница? Ты какой предмет-то профукал? Ты же обычно заполняешь все три слота!» Ответ прозвучал из другого источника. «Он одет в эту броню, но у него на голове нет того идиотского шлема. Ответ можно легко вычислить». Когда украденные часы были переоформлены на игрока, все было возвращено игроку, кроме одного единственного предмета, хранившегося в слоте. Так как у него на голове не было шлема, это означало, что из часов Синклера забрали шлем. Может быть, это шлем Имуджи из зеленого камня? Боже мой. До этого момента женщина говорила игриво, но теперь на ее лице отразилось искреннее беспокойство. «Все? А разве гильдия Вендви одолжила его тебе?» Реакция женщины заставила Синклера почувствовать себя так, будто его чувства рухнули со скалы. Синклер стиснул зубы вместо того, чтобы ответить. Он не хотел больше говорить об этом. Он думал, что это счастье, что он в игре. Если бы это все происходило в реальности, его лицо было бы свекольно-красным, словно вот-вот взорвется. «Черт! Этот грёбаный Хохвы Маска!» Естественно, Синклер подумал о Хохвы Маске и закусил губу. «Стиль стражника! Сукин сын!» По правде говоря, он попал в аферу под названием «Стиль стражника». Когда он забил в поисковике «Стиль стражника», по этому запросу ничего не было найдено. Возможно, этот способ был придуман специально для того, чтобы одурачить глупца. Вероятно, Синклер стал первым жертвенным ягнёнком этого способа. Неважно, как он потерпел неудачу, на него это бросало тень. «Я убью его, неважно какой ценой!» Унижения на этом не заканчивались. Синклер был в скверном настроении, потому что настолько желанные часы Хуракана принесли ему только робу обычного ранга. Даже если они были на разных уровнях, он ожидал получить уникальный предмет 120-130 уровня. Хохвы Маска всегда был известен так, что его экипировка состояла из дорогих предметов. По сути, он украл предмет у владельца, который обладал шедевром. Однако, когда он открыл бумажник, единственное, что он увидел внутри, было две купюры по $20 и пара монет. «Хохвы Маска, каждый раз, когда я буду встречать тебя в игре, я буду убивать тебя!» Синклер должен был выплатить штраф за то, что потерял шлем Имуджи из зеленого камня, а его организация разбиралась с последствиями. Прежде всего, ему предстоял разговор с гильдией Вендви. Синклер четко себе представлял, где он окажется, как только закончится разговор между ним и гильдией Вендви. Было лучше набить все шишки сразу. Было бы только хуже, если бы его наказание последовательно настигало его несколько раз. Черт! Ко всему прочему, Синклер еще никогда не проигрывал, поэтому его гордость была уязвима. Его организация связалась с ним сразу же. Шлем Имуджи из зеленого камня, который был украден Хохвы Маской, был возвращен гильдии Вендви. Временно Синклер занимается всеми делами, которые имеют отношение к гильдии Вендви. В течение этого времени Синклер будет исполнять роль члена гильдии Вендви. Попытайся воспринять это как добровольную деятельность, Синклер. Да. В сердце Синклера вырастал меч возмездия. После рейда на графа Скверны, красные буйволы и штормовые охотники поддерживали близкие дружеские отношения. Конечно, отношения были неофициальными. Это были две лидирующие гильдии, сражающиеся за восхождением на вершину рейтинга среди топ-30 гильдий. Если бы их дружба была официальной, другие гильдии встревожились бы и стали бы вести себя соответствующим образом. так как эти близкие и дружеские неофициальные отношения нужно было поддерживать, появилась необходимость в горячей линии. Королева Шторма и Матадор создали горячую линию, по которой они могли общаться друг с другом в одностороннем порядке. Когда рассказываешь об этом такими словами, звучит очень здорово. Но по сути, это означало, что у них двоих были номера телефона друг друга. Сейчас Чуи Суйлин звонила Чеву. Когда она ему звонила, на ее лице была неизвестная маска для лица. «Чев!» «Прямо сейчас я в рейде. Если хотите поговорить со мной, излагайте кратко». Чев отвечал на звонок и находился в напряженной ситуации. Он поднял трубку во время сражения. Конечно, Чев был в скверном настроении. Конечно, Чуи Суйлин была не той, кто заботился о настроении Чева. «Я слышала, что Хохвы Маска и гильдия Вэндви заключили соглашение. По моей информации, красные буйволы выступили посредниками». Голос Чуи Суйлин был спокойным, а выражение ее лица не менялось. Это был эффект от маски. Если бы она злилась или хмурилась, маска была бы бесполезной. Конечно, Чев ничего не знал об этом, поэтому он был немного удивлен ее реакцией. Он задал ей вопрос. «Возможности твоей разведки впечатляют. Я и не представлял, что они находятся на таком уровне». По правде говоря, Чев ждал звонка от Чуи Суйлин. Одним из главных спонсоров гильдии Вэндви выступала семья Чуи Суйлин. Между гильдией Вэндви и Хохвой Маской была заключена сделка. Конечно, она слышала о ней. Было бы подозрительно, если бы она о ней не слышала. Когда Чеву позвонила Чуи Суйлин, он ожидал, что она будет оглушительно орать на него. Несмотря на ее внешность, она была невероятно ужасающей. «Я думал, я ясно выразился в прошлый раз». «Конечно». Чуи Суйлин позвонила, чтобы предупредить. «Хохвой Маска наш, не трогай его». Чев ухмыльнулся этому предупреждению. «Я не трогал его, он сам предложил сделку. Так как мы уже заключали пару сделок, он попросил навести ему кое-какие мосты». «Тебе повезло, что на моем лице маска. Если бы этот разговор состоялся в рамках игры, я бы уже убила тебя». Маска для лица. Чев наконец понял, почему Чуи Суйлин говорила так спокойно. «Я так понимаю, мне очень повезло, что у тебя на лице маска. На какую часть твоего предложения я должен ответить?» «Предоставь мне всю информацию, которая у тебя есть, о Хохвой Маске». Ее голос был все еще спокоен. Однако у Чева было чувство, что ее спокойствию приходит конец. Он не собирался деликатничать. «Не буду говорить двусмысленно. Не буду врать. Я очень заинтересован в Хохвой Маске. И хочу, чтобы он был в моей команде». «Если это закончится войной между моей гильдией и штормовыми охотниками, я переживу. Я хочу, чтобы Хохвой Маска вошел в мою команду». «В самом деле?» «Однако, даже после такого решения, я не смог нанять Хохвой Маску. Скажи на чистоту, что ты хочешь услышать от меня?» «Выкладывай информацию». «У меня нет информации относительно Хохвой Маски. У меня есть только маршрут, который я мог использовать для заключения сделки. Торговый путь, о котором я говорю, это торговец информацией, который раскрыл личность графа Скверны». Услышав это, Чуи Суйлин дернула бровью. На ее маске образовалась очень маленькая морщинка. «Это вся информация, которую я могу дать тебе. Считай это подарком. Я рассказал тебе так много только потому, что нас связывают определенные отношения. Красные буйволы сотрудничают со штормовыми охотниками. Мы не в отношениях хозяин-слуга». Чуи Суйлин не отвечала. Чев ждал, когда она ответит. Но она не могла выдавить из себя и слова. В конце концов, Чев продолжил. «Прямо сейчас я говорю не как мастер гильдии. Это просто совет лично от меня. Только Хохвой Маска заключает сделки. Он дает ровно столько, сколько получает. Если ты действительно хочешь построить более близкие отношения с Хохвой Маской, ты должна сделать так, чтобы он остался тебе должен». Чуи Суйлин все еще не отвечала ему. «Если нужно, я могу выступить посредником. Я планирую в скором времени связаться с Хохвой Маской. Ты еще здесь? Нет ответа? А? Звонок прервался?» Чуи Суйлин наконец смогла открыть рот. Она сильно нахмурилась. «Ты хочешь, чтобы я стала его длинноногим папочкой?» Показалось, что ей нужно купить новую маску для лица. Глава 105. Здесь не подают бесплатные обеды. Часть 2. Вы получили уровень. Сопровождая объявление, тело темнокожей лами начало падать на землю. Это был крупный монстр приблизительно 10 метров в длину. Нижняя часть его тела была змеиной, когда верх был мускулистым человеческим торсом. Голова тоже была змеиной. Вид падения такого крупного монстра оставлял неизгладимое впечатление. эффект от удара тоже был впечатляющим. На его спине располагался Хуракан. Но когда темнокожая ламия при смерти начала падать, ему не удалось избежать инерции от падения. Его подбросило в воздух. Однако Хуракан ничего не предпринял. Он даже не сгруппировался для нормального приземления. В общем, он ничего не предпринял, дабы уменьшить урон от падения. Он свалился на землю, словно безжизненный труп. Даже приземлившись на землю, он не подавал признаков жизни. Он все еще походил на труп. Клак-клак-клак-крак. Вокруг него собрались выжившие скелеты. Костяная броня скелета рыцаря была уничтожена, а все выжившие скелеты воины были украшены ранами. В общей сложности 4 скелета. И встали они вокруг Хуракана, образуя периметр. Они безмолвно уставились на Хуракана. Выглядело это забавно. Кроме того, скелеты воина использовали магию Хуракана, чтобы восстановить свои тела. Сейчас они не выглядели как его фамильяры. Все выглядело так, словно Хуракан сейчас был в окружении монстров, готовых сожрать его в любую секунду. Если бы посторонние наткнулись на него прямо сейчас, то могли бы ошибочно принять сию картину за нападение монстров. В этот момент к Хуракану в голову закралась мысль. «Фух, кажется, я действительно устал». Он был утомлен. По правде говоря, Хуракан уже должен был быть вне игры. Если следовать его оригинальному графику дня, то из игры он должен был выйти еще 40 минут тому назад. Сейчас он должен был спать и вкушать в своем сказочном сне горы из стейков. Хуракан очень бережно относился к своему времени. Чтобы стать полководцем-экспертом, нужно посвятить полководцу свою жизнь. Однако самым большим препятствием в игре были не ужасные монстры, а возможность поддерживать свое тело в здоровой физической форме. Если бы темнокожая ламия 130 уровня не была таким сладостным фруктом, Хуракан бы не стал менять из-за нее свое расписание дня. «Я чуть не упустил ее». Темнокожая ламия стоила затраченных на это усилий. В Великой горе Уругал игроки все еще избегали места между ее входом и средней точкой горы. В этом неоднозначном регионе был очень редкий шанс натолкнуться на темнокожую ламию. Большинство игроков даже не знали про ее существование. Если удастся сделать на нее удачную видеозапись охоты, а из полученных крафтовых монет сделать экипировку, то это выльется в хорошую прибавку к деньгам. Из-за выпавших темнокожей ламии крафтовых монет создавался роскошный пояс из кожи змеи. Он был очень популярен среди игроков женского пола. Хуракан не пожалел времени, потраченного на ее поимку. Однако один момент его все-таки волновал. На это ушло больше времени, чем предполагалось. «Мое состояние в последнее время пришло в беспорядок». Плохое самочувствие. Жизненные обстоятельства не могут всегда быть прекрасными. Бывали деньки как хорошие, так и не очень. Тем не менее, состояние Хуракана в последние дни не показывало никаких признаков улучшения. Проблема крылась в лодыжке. Сегодня было то же самое. Он, возможно, смог бы поймать этого монстра и быстрее, и красивее. Но сейчас он был не в самом своем лучшем расположении духа. Это не будет проблемой при встрече с монстрами. Однако все станет гораздо серьезнее, если на него натолкнутся враждебные к нему игроки. «Если сейчас сюда придут игроки, ситуация станет гораздо опаснее». Вероятность обмануть кого-то стилем стражника сейчас была выше, чем шансы на победу. Хуракан стиснул зубы. «Терпение». Хуракан призывал к своему терпению. Однако терпение Хуракана не могло успокоить его извилистые тревоги. В этот момент к нему пришла мысль. «Я должен быть терпеливым. Я должен думать о комплекте красного скелета. Да, сейчас я могу его одеть». Комплект красного скелета. Подумав об этом комплекте, на его лице образовалась улыбка. Когда он увидел его впервые, он засомневался в своих глазах. «Какого черта?» Он заключил сделку с гильдией Вендви. Красные буйволы были в этом посредниками. Взамен за передачу шлема и муджи из зеленого камня, Вендви обещали дать Хуракану уникальное оружие 130 уровня – рыцарский меч Гаргульи. Вообще-то, ему не очень понравилась данная сделка. Хуракану сейчас больше необходимы были защитные комплекты, нежели оружие. Сейчас в руках Хуракана находилось оружие ранга уникальной хроники. Меч Айвана не уступит уникальным оружием, даже 140 уровня. Он был очень хорош, как с точки зрения дающих характеристик, так и с количеством наносимого урона. Хуракан не собирался использовать уникальное оружие 130 уровня, поэтому для него оно выступало в роли дорогого бонуса. Он не станет его экипировать, Однако дорогой бонус – это приятный бонус. Этот маленький бонус он мог бы продать за неплохие деньги. А в случае необходимости, он может отдать его своим скелетам-воинам или рыцарю. Свою прибыль из этого он все равно извлечет. Если он начнет настаивать на обмене защитного комплекта вместо оружия, то и вовсе может сорвать сделку. Чрезмерная жадность лишь усугубит дело. В данной ситуации лучше было взять то, что предлагают. Но... Почему они дали мне комплект красного скелета? Он проверил список инвентаря, данный красными буйволами. В нем содержалось оружие, данное в Эндви, и защитный комплект. К тому же, комплект был не из обычных. Это был полный комплект красного скелета. Разве он не дорогой? Комплект красного скелета. Красный скелет-рыцарь является рейд-боссом 130 уровня. Компоненты и драгоценные камни, выпадающие с этого босса, использовались для создания редких предметов. На данный момент этот комплект входит в десятку лучших защитных комплектов 130 уровня. И стоил он прилично. Конечно, это не шло никакое сравнение с защитным комплектом уникального ранга. Однако его создание все равно стоило больших затрат. К тому же, их на каждом шагу не купишь. Чтобы приобрести один такой комплект, потребуется выложить приличную сумму денег. Подождите секундочку. Разве он не от штормовых охотников? На данный момент большинство поставок комплектов, связанных с красным скелетом, развивала гильдия штормовых охотников. Штормовые охотники, конечно, были не единственными их поставщиками. Просто поймать рейд-босса 130 уровня сможет далеко не каждая команда, или даже гильдия. Такое по мановению руки не провернешь. Рейд на красного скелета рыцаря был очень трудным. Если в рейде не участвует опытная рейд-группа, то показатель успеха был крайне низок. Поэтому данный комплект можно считать поставкой штормовых охотников. Они предоставили его мне по ошибке? Так или иначе, это явно не должно было попасть в руки Хуракана. Было разумно предполагать, что доставка пришла по ошибке. В полководце тоже случались подобные вещи. Неважно, насколько обширна была игровая система, люди совершают ошибки. Поэтому Хуракан мучился над принятием решения. Возможно, я просто должен оставить его себе. Если этот комплект действительно был выдан по ошибке ему, штормовыми охотниками, он немедленно заберет его себе. Он хотел лицезреть, как штормовые охотники ему поплачутся. Он сделал бы это из принципа. Ну, разве не круто? Однако его прислали не штормовые охотники. Он был ему передан красными буйволами. Сейчас красные буйволы очень помогли Хуракану. Если он небрежно присвоит себе один из их предметов, это может принести проблемы во взаимоотношениях с красными буйволами. Поэтому он сразу же с ними связался. В тот день Хуракан впервые испытал подобное. Это не ошибка в поставке. Это подарок от поклонника Хохомаски. Вы не должны возвращать его. В этой проклятой игре под названием «Полководец» все-таки встречались ангелы. Я не знаю, кто это, но передайте этому человеку мою искреннюю признательность. И, пожалуйста, передайте ему, что если мы когда-нибудь встретимся с ним в реальной жизни, я был бы не прочь с ним поужинать. Вспомнив тот инцидент, Хуракан улыбнулся. Не знаю, кто это был, но небеса благоволят мне. Действительно благоволят. Продолжая улыбаться, Хуракан проверил комплект красного скелета, который он сохранил в третий слот. Комплект красного скелета. При оборудовании двух предметов из комплекта классовые характеристики плюс 55. При оборудовании трех предметов из комплекта классовые характеристики плюс 77. Время перезарядки всех навыков уменьшится на 10%. При оборудовании четырех предметов из комплекта все характеристики плюс 50. Потребление маны на все навыки уменьшится на 10%. При оборудовании 5 предметов из комплекта все характеристики плюс 100. В сражении активируется аура красного скелета рыцаря. На лице Хуракана была удовлетворенная улыбка. Больше всего ему понравилась аура красного скелета рыцаря. Когда он активируется в сражении, урон, получаемый владельцем комплекта, уменьшается пропорционально отсутствующему у него здоровью. Если же уровень его жизни падает более чем наполовину, то пропорционально уровню отсутствующего здоровья ему начинают прибавляться характеристики. Этот эффект заменяет собой первый. Активировать слот! Хуракан немедленно активировал слот с комплектом. Выглядело так, словно Хуракана схватили 8 паучьих лап. Из-за его спины начали появляться пряди. И так до тех пор, пока полностью не охватили все его тело. Обернувшись полностью вокруг его тела, пряди начали приобретать свою форму. Спустя 3 секунды экипировка Хуракана была изменена. Хуракан немедленно проверил дизайн своего нового защитного комплекта он использовал видеопрограмму, чтобы проверить все свое тело. Хуракан был немного удивлен. Его дизайн подобен костяной змее. Дизайн комплекта красного скелета был похож на комплект, который он носил еще на 50-х уровнях. Он выглядел как комплект костяной змеи. Комплект костяной змеи много значил для Хуракана. В то время он был очень беден, поэтому в качестве экипировки использовал все, что подворачивалось под руку. Он смотрел лишь на характеристики, потому что выбор его был крайне невелик. В те времена он был модным террористом. Комплект костяной змеи был первым нормально выглядящим комплектом. Конечно, между двумя этими комплектами все равно проглядывалась разница. Выглядело как черный обтягивающий костюм, обернутый костями. Соответствуя своему названию красного скелета, кости были красными. Цвет костей очень хорошо сочетался с черной броней. Однако, самой впечатляющей частью всего этого был шлем. К нему крепились изогнутая в трубочку кость, а лицевая его часть не выглядела как обычный череп. Она была в форме хохломаски. Это кое-что проясняло. Ничего себе! Это действительно заказной комплект! Это было доказательством того, что этот комплект создавали конкретно для Хуракана. Хуракан улыбнулся. В последнее время у него было плохое самочувствие, однако сейчас он почувствовал самый настоящий прилив сил. Его самочувствие поднималось к самому небу. «Сейчас я себя чувствую по-настоящему великим! Кажется, моя удача снова при мне!» Хуракан использовал этот импульс, чтобы добраться до деревни Булкас. Май Юнг, мастер рейнджеров Булкаса. В последние дни известность этого NPC увеличилась по экспансии, нежели у остальных NPC-полководца. Часто можно было увидеть картину того, как влиятельнейшие игроки приходили на встречу с Май Юнгом. Это не заняло много времени, чтобы понять, что этот NPC на данном этапе игры будет иметь особую важную роль. С Май Юнгом стали налаживать контакт множество игроков. Любая информация о заданиях, маршрутах и рейдах, связанных с Май Юнгом, подогревала интерес на просторах интернет-сообщества. Помня об этом, Хуракан пришел на встречу с Май Юнгом. «Это не хохломаска?» «А, это действительно хохломаска!» Он не стал скрывать свою личность. Он был облачен в свои новые доспехи. Если бы он скрыл свою личность при встрече с Май Юнгом, остальные игроки снова стали бы принимать его за наивного дурачка по лицу, после чего стали бы доставлять излишние хлопоты. Хуракан прекрасно это понимал, поэтому решил не скрываться. Это воспрепятствует всяким простакам доставлять ему проблемы. К тому же, была еще одна причина. Что это? Это его новый комплект? Это комплект красного скелета. Я уверен в этом. Это комплект красного скелета. Однако я никогда прежде не видел его в таком дизайне. Шлем похож на хохломаску. Кажется, он изготовлен специально для него на заказ. Это изготовленный на заказ комплект красного скелета. Я слышал раньше, что хохломаска – сын какого-то магната. Кажется, слухи не врали. Но родился он все-таки не с золотой ложкой во рту. С алмазной, по-любому. Как же я завидую. Он красовался перед всеми своим новым комплектиком. Это была его основная причина появиться в нем. Приобретая новую экипировку, лучше покрасоваться ею перед другими игроками, нежели перед монстрами. Встав перед Май Юнгом, последний немедленно его поприветствовал. «Я ожидал твоего прибытия!» Прежде чем Хуракан успел начать диалог, тот положил на стол карту. Он проигнорировал попытку Хуракана его поприветствовать и немедленно начал задание. «Мы нашли карту подземелья, которая связана с проклятым замком. Это тайное подземелье располагается в его катакомбах. Я полагаю, что там проводились некие эксперименты. Ваша задача в этот раз состоит в том, чтобы принести мне доказательства». Задание доказательства началось. Май Юнг даже не спрашивал Хуракана. Он просто дал ему задание. Насильно выданное задание. «Здесь появится герб королевской семьи». Это значит, что второй этап основной сюжетной линии аморального принца входит в полную фазу. В этом месте собралось 9 игроков. Все они были хорошо обмундированы. Если вы хорошо разбирались в полководце, то могли бы понять, что вся их экипировка была невероятно дорогой. Эти 9 игроков, оборудованных этими предметами, вели разговор, и кажется, речь шла о чем-то очень серьезном. Эти 9 игроков походили на важных сотрудников какой-нибудь компании, которые решили провести конференцию перед объявлением важных новостей. Вокруг царило напряжение. «Откуда пришла информация?» «Информация о задании правильная?» «Проверьте его снова». «Дай мне тоже». «Что о тех вещах, которые мы обсуждали прежде?» Разговор был очень хаотичен. Игрок, являвшийся главой этой группы, начал вести диалог. Подгадав правильное время, он начал говорить. «Внимание! Давайте все суммируем. У кого были самые близкие отношения с графом Скверны? Принц Артур или Гранс Дин?» Атмосфера обострилась, и был дан ответ. Общеизвестный факт, что принц Артур был покровителем графа Скверны. Однако, если мы проанализируем многочисленные содержания задания, информацию о задании относительно графа Скверны, то становится очевидно, что у графа Скверны были тесные связи и с принцем Дином. «Я знаю это. Имя Артура было ловушкой. Я подозревал об этом. Артур слишком очевиден». Остальные 8 игроков кивнули в знак соглашения со своим лидером. Гильдия Красных Буйволов знает о принце Дине. «Высока вероятность, что нет. О графе Скверны в прошлый раз они узнали лишь благодаря удаче». «Это правда? Однако это проблема». Вспомнив о прошлом, лидер стиснул свои зубы. «Мы не можем позволить себе повторение истории с графом Скверным. Мы должны взять на себя безоговорочную инициативу. Как мы, девятиглавые, можем проигрывать зверю лишь с одной головой. Я прав?» Никто не дал ответ. Их игра лучше всяких слов. Глава 106. Катакомбы. Часть 1. Проклятые территории. Здесь обитали сильнейшие монстры, вроде Вуду-Химер. Это была сложная локация, в которой играть могли только по достижению определенного уровня. К тому же, здесь периодически появлялись злые глаза. Чтобы заблокировать проклятие злого глаза, требовалось выполнить задание на получение очарования Сарабо. Даже лучшим игрокам среди 140-х уровней приходилось признать действительность. Без очарования Сараба злые глаза не уничтожить. Здесь не выпадало хороших предметов, как и опыта в принципе. А трудности с охотой на Вуду-Химер лишь прибавляло жару. Тактика эффективного убийства Вуду-Химер все еще была в разработке. Для игроков, стремящихся в своей охоте к эффективности, это место действительно являлось проклятым. У них не должно было находиться причин или поводов, чтобы приходить в это место. Однако в проклятых территориях скопилось огромное множество высокоуровневых игроков. И все были минимум 140 уровня. Каков статус задания? В отличие от других локаций, здесь их очень много. Большинство заданий здесь относятся либо к поисковым, либо к поручениям. Заданий по охоте на монстров здесь мало. После того, как семья Нули прибыла в проклятый замок, в ней обосновался филиал Ассоциации Завоевателей. После этого проклятый замок получил более звучное имя. Его переименовали в замок Хэубена. NPC из Ассоциации Завоевателей начал заполнять замок Хэубена новыми NPC. Именно поэтому сюда продолжали прибывать новые игроки. Появлялись новые NPC, появлялись новые задания. А это означало возможности. Проклятые территории были землей новых возможностей. Вот во что преобразовался проклятый замок. Хуракан прибыл в замок Хэубена. «Кто это?» «Где?» «Вон там, игрок класса мечник». «Ты имеешь в виду того мечника, экипированного в комплект ржавой стали? Кому какое дело? Разве это не комплект 90 уровня? Наверное, пришел сюда на экскурсию. Не обращай на него внимания». Он прибыл тайно. Он не был экипирован в комплект красного скелета, подаренный ему тайным благодетелем. Сейчас он был одет в комплект, носимый его скелетом. Он явился инкогнито. Этому было простое объяснение. «Если я последовал по верному курсу, то секретный вход должен быть там. Подземелье». Это стало причиной сокрытия своей личности. Маюнг дал Хуракану карту. На нижних уровнях проклятого замка был отмечен вход в тайное подземелье. Здесь оно описывалось как сокрытая область под замком. Однако, на деле это обычное подземелье. Все было банально и очевидно. Однако утечки информации все равно следовало избегать. Ведь каждый игрок в этом замке был похож на демона, знающий и исследующий все детали полководца. Игроки стекались сюда на случай возникновения хороших возможностей. Если Хуракан явится сюда в качестве хохвы маски, то он станет похож на маму-утку с паровозиком утяток позади. За ним по пятам будут следовать утятки-игроки. В общем, труды Хуракана не прошли даром. Ни один из игроков в проклятом замке не обратил на него внимания. Это значительно ускорило его продвижение к месту назначения. В этот момент что-то внезапно привлекло его внимание. Это была статуя нескольких игроков в героической позе. Они были 4 героями, убившими первого злого глаза. Они также стали первыми посетителями проклятого замка. Ассоциация завоевателей создала статую в честь семьи Нулим. Дерьмо. В той или иной форме они все-таки увели меч Сараба у Хуракана. Характеристики на этом мече просто убийственные. Характеристики меча Сараба быстро появились в интернете. Хуракан покрепче стиснул зубы, когда вспомнил об этом. Как у уникального меча 140 уровня, у меча Сараба были превосходные характеристики. К тому же предмет был ходовым и очень редким. Если бы он смог выставить его на аукцион, то получил бы огромную сумму денег. Если бы не этот сукин сын! Если бы Синклер не вмешался, предмет стал бы владением Хуракана. Когда он думал об этом, все его внутренности начали гореть. И это несмотря на то, что он находился в игре. Хуракан недовольно покачал головой. Когда я стану немного сильнее, его постигнет та же участь, что и черных гончих. Утвердительно кивнув головой, он принял для себя решение. В это же время... Пусть в этом подземелье будет что-нибудь очень крутое, пожалуйста! Он искренне молился об этом. Мысли Хуракана были заняты самыми разными вещами. Грохот. Потолок черного, как смоль ущелья, начал рушиться. Когда кирпичи, формирующие потолок, начали падать на землю, раздался сильный грохот. Игрок пытался определить местоположение шума, как в этот момент провалился. Приземлившись на землю, он создал минимум шума, после чего начал управлять часами. «Активировать слот!» Прозвучала короткая фраза. На нем появилась броня из красных костей. Владельцем комплекта красного скелета был Хуракан. Закончив переключение слота, он приглянулся и начал вслушиваться в окружение. «Поблизости ничего нет!» К счастью, он не обнаружил ничего необычного. После этого он начал ворчать. «Почему не было никаких оповещений? Обычно при входе в подземелье игрока уведомляли об этом. И где мои оповещения о получении титулов?» Поворчав еще немного, Хуракан активировал на своих часах приложение Светоча. Пунь! Источником света было маленькое, но яркое светило. Это позволило Хуракану оценить размеры туннеля. Туннель был довольно большим. От пола до потолка расстояние приблизительно 3 метра, ширина чуть меньше 5. Через этот туннель спокойно мог проехать семейный минивэн. «Более чем уверен, что я на верном пути». Увидев размеры туннеля, Хуракан вздохнул с облегчением. Этот туннель был слишком велик, чтобы быть спасительным проходом. Это значит, что построен он был для других целей. Хуракан украдкой вынул одно ядро скелета и призвал скелета рыцаря. Вызвав его, Хуракан прикрепил к его голове светоч. Скелет-рыцарь стал топающей лампочкой. Хуракан решил за это его вознаградить, поэтому активировал маску безумия и костяную броню. Он также поместил на свой меч проклятие. Сколько времени он шел? Хорошо. Материал, из которых состоял туннель, изменялся. Затем внезапно появилась прямая дорога. Хуракан мог заметить еле заметные изменения. Вы вошли в подземелье катакомбы. Вы заработали титул «Посетитель катакомб». Вы заработали титул «Пробудившийся ото сна». Услышанные им оповещения подтвердили его подозрения. На губах Хуракана появилась улыбка. Да, это оно. После оповещений шум нарушил тихое пространство. Крак-крак, треск. Хуракан начал слышать знакомые звуки. На лице Хуракана была странная улыбка. Какого хрена? В итоге, перед скелетом-рыцарем предстала костяная версия Вуду-химеры. Это была химера-скелет. Улыбка на лице Хуракана превратилась в насмешку. Вы только посмотрите на это. Он уже был изредка проржавевшим, однако полностью экипированным. Его не стоило недооценивать. К тому же, их было двое. Эта замкнутость туннеля в присутствии монстров создавала психологическое давление. Будь он обычным игроком, для него это была бы стрессовая ситуация. Но для Хуракана эти монстры были насмешкой. «Кто вы думаете о такой? Как вы смеете выставлять передо мной скелетов?» Хуракан не стал вызывать дополнительных скелетов воинов или магов. Он даже не призвал голема. Он низким голосом начал говорить в сторону скелета-рыцаря. «Если ты проиграешь подобным противникам, то будь готов все последующие дни при каждом призыве целовать мой кулак». Казалось, словно скелет-рыцарь понимал, о чем говорил Хуракан. Скелет-рыцарь сделал устрашающий оскал и двинулся в бой. Навык призыва скелета-рыцаря у Хуракана был в ранге Си. Это был один из тех моментов, когда уровень навыка превышал скорость развития самого Хуракана. Это служило доказательством того, что скелет-рыцарь превзошел его ожидания. В дополнение к этому, каждый из его скелетов попадал под влияние навыка познания скелета. Он увеличивал все характеристики скелетов на 30%. Вдобавок ко всему, скелет рыцаря находился под навыком шлема безумия. При нынешнем ранге шлема безумия все характеристики тоже увеличивались на 30%. На этом все не заканчивалось. В рукаве скелета рыцаря был еще один туз. Это была костяная броня ранга A. Слой крепкой костяной брони защищал все тело скелета рыцаря. Конечно, костяная броня уступала защитным комплектам редкого ранга. Однако навык вооружения A-ранга позволил Хуракану оборудовать скелета рыцаря комплектом призрачного паука и рыцарским мечом Гаргулии. Костяная броня была похожа на покрытие поверх стали. В качестве завершающего штриха, Хуракан каждый день в свободное время тренировал всех своих скелетов. Это позволяло скелетам-воинам избегать атак Хуракана, чьи характеристики силы превышали аналогичные у мечников. В этом заключались причины того, почему гордость Хуракана не позволит его скелету-рыцарю проиграть таким же экипированным скелетом. Да, все равно, уделай их! Скелет-рыцарь защищал гордость Хуракана. Скелет-рыцарь загнал двух блокирующих туннель химер в угол. В этом тесном пространстве скелет-рыцарь с легкостью избегал алебард, которыми управлялись химеры-скелеты. После этого скелет-рыцарь моментально взмахнул своим мечом в сторону брони химеры. Клац! Эти односторонние нападения все продолжались, и броня химер пришла в негодность. Осталось лишь сокрушить их тела. Стоя у него за спиной, Хуракан прикоснулся к костяным бомбам и ядрам скелета. Сцена перед Хураканом его удовлетворила. «Мои труды не пропали даром. Чувство, словно ваш ребенок поступил в престижный университет». Он действительно мог понять это чувство. В этот же момент в нем укрепилась уверенность. «Я превзошел богатого лича». Сейчас он был в этом уверен. Хуракан работал над собой так, что в какой-то момент перепрыгнул свой образ для подражания – богатого лича. Единственной вещью, в которой он испытывал сейчас недостаток – это ресурсы. Если бы у него не было достаточно денег, он мог бы полностью продемонстрировать все то, что он видел в богатом личе. Да, все, в чем я сейчас нуждаюсь – это средства. Однако деньги и были источником его проблем. Если бы у меня были деньги, передо мной не осталось бы преград. Хуракан был похож на родителя, чей ребенок скоро поступит в колледж. Он ощущал волнение по поводу процесса обучения. Хуракан рос слишком быстро. Сейчас ему не нужно было волноваться о топах. Некоторые игроки подозревали скелетов воинов в некоторой тайне, и поэтому тоже пытались вырастить их, как Хохвымаска. Хуракан же не чувствовал с их стороны никакой угрозы. Ему не предстоит волноваться ни о ком из них, если их не собьет грузовик и не отправит в прошлое. Проблема была в том, что Хуракан собирался конкурировать с теми, кто действительно посвятил свою жизнь полководцу. Он должен был снова вступить в борьбу с теми, кто вложил в свое дело много усилий и личный талант. К этому прибавляется еще и то, что теперь рынок предметов, которые будут использоваться Хураканом, изменился. Если Хуракан хочет заполучить для себя хорошую экипировку, соответствующую его уровню, для этого потребуется потратить огромные горы денег. Даже в таком случае многие могут пойти ему наперерез, просто из-за его личности. Достигнув этой точки размышлений, выражение Хуракана отстыло. Работа его скелета-рыцаря разожила в нем страсть. Однако этот порыв был тут же потушен. Его охлажденное сердце направляло его руки. Хуракан вынул несколько ядер скелетов и бросил перед химерами. Позади химер скелетов образовались скелеты-воины. Они в ожидании команд пораскрывали свои челюсти. Хуракан дважды щелкнул пальцами, и словно пытаясь утешить своего мастера, они стремительно пустились в бой. Глава 107. Катакомбы. Часть 2. Фамильяры, вызванные некромантами, могли развивать свои боевые ИИ посредством сражений. Это было особенно эффективно с большим количеством однотипных монстров. Однако в сражениях следовало минимизировать боевые потери среди фамильяров. После многочисленных побед их боевой ИИ выходит на другой уровень. Именно поэтому после наблюдений за скелетами Хвамаски многочисленные игроки-полководцы решили сменить своих текущих персонажей. Их очень соблазняла скорость роста некроманта. Некроманту можно было даже не командовать своими фамильярами. После появления в тоннеле огромного монстра, скелет-рыцарь стал первым его противником. Пока скелет-рыцарь занимался монстром, Хуракан бросил неподалеку от него несколько ядер скелетов. Это было все, что ему требовалось сделать. Одним простым движением он построил двухстороннее формирование, в котором его скелеты нападали и спереди, и со спины. После сотен сражений с монстрами одного типа, скелеты стали экспертами по их убийству. Помимо того, что скелеты воина и рыцарь обладали численным преимуществом, Хуракан создал для них выгодные условия. Это решило результат сражения. Односторонняя схватка все еще продолжалась. Все проходило так гладко, что со стороны все смотрелось даже печально. Настолько печально для проигравшей стороны, что Хуракан мог просто не участвовать в сражении. Он смотрел видеоролик рейда неизвестной гильдии. Подземелье катакомбы давало Хуракану преимущество во многих отношениях. Здорово! Просто превосходно! За одним единственным исключением. Почему передо мной снова появился тупик? Почему, а? У вас со мной какие-то проблемы? Дай мне пройти, я просто хочу пройти! Катакомбы являлись своего рода лабиринтом. Серьезно? И в попытках найти верный маршрут, Хуракан находился в проигрышном положении. Если бы не один этот факт, прохождение катакомб было бы сродни отдыху, а не работе. Этот фактор сводил Хуракана с ума. На что уставился? Захлопни свою варежку! В конце концов, Хуракан начал срывать свою злость на скелета воина, который уставился на него с разинутой челюстью. В этот момент взгляд скелета воина изменился. В двух пустых глазницах в его черепе зажегся огонь. Скелет воин затаил обиду. Он наконец-то дал волю своим эмоциям перед тираном-мастером, что вечно его избивал, пока было свободное время. Он решил сбросить свои рабские оковы и наконец-то восстать? Ну, конечно же, нет. После появления пламени в его глазах, скелет-воин воспрянул. Он посмотрел себе за спину. Светоч за скелетом-воином освещал окружающее, и позади них появился скелет-химера. Скелет-воин приготовился вступить в сражение. Однако Хуракан пришел в движение прежде, чем это успел сделать скелет-воин. Хуракан поднял свой меч Айвана и приблизился к скелету Химеры, прежде чем его скелеты успели что-либо предпринять. Сражение немедленно началось. Меч кружил вокруг скелета Химеры, словно спутник, а его колебания постоянно разрушали носимую им броню. В очередной раз меч обрушился на кость, после чего, сломав ее, он отправил ее в полет. Развернувшаяся сцена вызывала жалость перед скелетом Химеры. Сражение было слишком односторонним. Сражение достигло своего пика, когда Хуракан успешно украл череп скелета Химеры. Украв у него череп, он позволил своему скелету-воину закончить сражение. А сам начал весело коротать время, уничтожая череп, играя на нем мечом, словно на барабане. С тех пор, как он вошел в катакомбы, прошла неделя. К этому решению он пришел, дабы выместить свою злость. Нашедший тупик. Выносливость плюс 2. Недавно он получил новый титул. Увидев его, Ан Чжун плотно закрыл глаза. Дерьмо, я сделал это снова. Нашедший тупик. В подземельях лабиринтного типа при попадании в тупик определенное количество раз вам давался этот титул. Характеристики титула были небольшими. Этот титул можно было получить только натыкаясь на тупики. Некоторые игроки немерено попадали в тупики, чтобы получить данный титул. С другой стороны, если попадать в них не намеренно, то у игрока он вызывает только гнев, а не радость. Задание не прогрессирует вообще. Поэтому Анжин находился на грани срыва. Мы уже говорили о том, что подземелье катакомб было очень удобным для Анжиюна. Получаемый здесь опыт был очень большим, поэтому поднятие уровня шло легко. Да и охота здесь проходила довольно просто, поэтому расходники почти не тратились. Однако, в отличие от скорости охоты, прогресс в задании был полностью приостановлен. Лабиринт катакомб оказался больше, чем предполагалось. К тому же в лабиринте было очень темно, что затрудняло его прохождение. Вдобавок ко всему, у Анжиюна не было ни одной подсказки о том, как его пройти. Это сводило его с ума. Я уверен, игроки, которые хорошо в этом разбираются, легко бы его прошли. Но почему именно мне нужно было в это вляпаться? Где моя удача? Удача здесь имела большое значение. Сопутствуя ему в этом удача, и он бы прошел это подземелье на одном дыхании. Глядя на пройденную карту Анжиюна, данный факт был очевиден. Если игроку сопутствует удача, то карта так и останется почти полностью закрытой и неизведанной. Но карта Анжиюна была подробно изложена. Он забредал на слишком много стен и собрал на всей карте почти все тупики. Она была так подробно исписана, что пройди он этот лабиринт, то смог бы продать эту карту в качестве полного путеводителя по этому месту. Однако данный факт заставлял внутренности Аншиюна гореть. Эта игра издевается надо мной. Чтобы утолить боли в своем животе, Аншиюн был вынужден принять меры. Нет, он не стал принимать лекарства для живота. Он использовал более действенный метод. Он проверил текущий баланс своего банковского счета. Увидев баланс, на лице Аншиюна расцвела счастливая улыбка. Просто глядя на него, мой живот переполняет радость. Благодаря успешности своего видеоролика «Фальс», он стал получать постоянный доход от рекламы и пожертвований. Он даже получил пожертвование от своего недавнего спонсора. Сумма была довольно большой. Пожелая он этого, и он смог бы немедленно оставить свою скромную лачугу. Вероятно, он смог бы снимать себе особняк на границе столицы. Или купить маленькую или средних размеров квартиру. Он также мог бы купить себе автомобиль, выплатив его стоимость за один раз. Однако стандарты Аншиюна отличались от других. Если я сэкономлю еще немного, то смогу приобрести себе уникальный защитный комплект 130 уровня. Потом купить такой же для скелета рыцаря. Нет, лучше экипировать всех своих скелетов оружием уникального ранга. А еще купить книгу навыков. Если скелеты маги смогут использовать навык черного пламени. Однако, одна эта книга навыков стоит 10 тысяч золотых. К тому же, она редко появляется на рынке. Может, лучше будет оставить эту идею? Мысли о своих радостных проблемах заставляли Аншиюна испытывать жажду. Поэтому он пошел к холодильнику. Неожиданно, он достал пачку молока. Он не потрудился наливать молоко в чашку, а начал пить прямо из горла. Молоко было более дорогим, чем рамен. Но Аншиюн победил все это. Он улыбался с молочными усами на лице. Это заставляет чувствовать себя немного успешным. Молоко помогло ему унять боль в желудке. Она исчезла, словно тающий снег. Аншиюн еще раз сосредоточился на карте через планшетный ПК. Глядя на нее, он спокойно все обдумывал. Я открыл почти каждый маршрут. Мне просто нужно быть немного терпеливее. Скоро все будет решено. Да, нет никаких причин сходить с ума. Ты не был неправ, Аншиюн. Восстановив свое спокойствие, взгляд Аншиюна вновь похолодел. Хуракан заметил некоторые изменения. Он заметил скелетов химер, облаченных в различную броню. Все они были похожи на остальных. Однако Хуракан кое-что заприметил. Я наконец-то увижу его. Хуракан стал присматриваться и взглядел на броне слабый отпечаток эмблемы. Это была круглая эмблема, где три змеи кусали друг друга за хвост. Три змеи. Герб принца Дина. Я уже близко. Если рассматривать мир полководца, в нем существует одна фракция, которая имеет самые обширные территории и самую сильную армию. В эту эру монстров королевство Хабин находилось с монстрами в войне. При рождении третьего принца ему в подарок был дан замок Баян. До его рождения архимаг Бокан даровал принцу имя. Имя означало, что вместе с мучениями на своей стороне он изгонит кошмар с этого мира. Имя, данное ему, было Дин. Его отец, по совместительству король королевства Хэбин, даровал принцу титул Смотрителя Севера. Это означало, что он будет защитником Севера. Дин Баян, Смотритель Севера. После этого ему был дарован герб с тремя змеями. Этих трех змей звали боевым искусством, мудростью и судьбой. Его символ как третьего принца. Я наконец-то сделал это! Когда сила скверны, принесенная павшим королевством, явила себя, принц Дин с ее помощью попытался коррумпировать трон. Мечтая о собственной эпохе правления, он совершил здесь множество недобрых дел. Он был аморальным принцем. Наконец-то появились следы принца Дина. Это означало, что Хуракан был на верном пути. Это было доказательством того, что он правильно шел по сюжету аморального принца. Конечно, Хуракана ни капли не заботила хроника сюжетной линии, связанная с принцем Дином. Сейчас для него самым важным было то, что он обнаружил скелета Химеру, облаченного в броню с гербом третьего принца. Он шел по следам хлебных крошек, оставленных Гензелем и Греттель. «Я наконец-то могу покинуть эти чертовы казакомбы!» Последовав за крошками, он найдет дом ведьмы. И дом, состоящий из восхитительного печенья, явит себя. Хуракан поднял голову и начал всматриваться в темноту. Чойс Уилин через свой смартфон проверяла чудо-страницу на Ютубе. На ее холодном лице появилась легкая морщина. Она сформировалась прямо около ее очаровательных глаз. «Почему он не загружает видео? Я специально сделала этот заказ у проектировщика». Это было сродни подарку своей второй половинке в виде шарфа ручной работы. А когда ваш парень приезжает к вам в следующий раз, вы обнаруживаете, что он не надел его. Именно так она себя и чувствовала. Конечно, он никогда до этого не испытывала схожих чувств. Поэтому она не понимала, что же портит ей настроение. А так как она не могла найти причины данных ощущений, то настроение ее от этого становилось лишь хуже. В этот момент экран на смартфоне внезапно изменился. Это был входящий телефонный звонок. Звонок был из гильдии штормовых охотников. Это был Люк. Будет не преувеличением сказать, что во всей гильдии штормовых охотников от Чойс Уилин ему доставалось больше всех. «Мастер!» «Что?» Это был эффект от ее постоянной ругани. Услышав тон Чойс Уилин, Люк занервничал. Он знал, что сейчас засунет руку в кипящий котел. К сожалению, ему требовалось продолжить разговор. «Кое-кто хочет поговорить непосредственно с гильдмастером. Он кто-то важный?» «По крайней мере, он будет известнее меня. Он также обладает очень высоким уровнем, и он занимает высокую позицию. Его ранг немного неоднозначен, чтобы описать его». Услышав его последние слова, свет в глазах Чойс Уилин изменился. Во всем полководце была лишь одна организация, о которой говорилось в подобном обороте. «Ты говоришь о гильдии Гидра?» «Да. Гильдия Гидра. 9 голов Гидры были разными. Однако все они были главными. Их всех равняли под одну позицию. В их структуре не было иерархии вроде начальников, офицеров и подчиненных. Именно поэтому их ранги называли неоднозначными. Конечно, ей не очень понравились подобные вещи». «Просто сказал бы, что он из гильдии Гидры. Зачем ходить такими окольными путями?» «Этот человек настоял на том, чтобы я описал его так». «Он рядом?» «Да». «Ты тайно совершил с главой Гидры сделку?» «Никак нет. Я подписал контракт со штормовыми охотниками до 2050 года. Я никогда бы не посмел совершить такой поступок. Другая сторона пришла ко мне первой. Он хотел поговорить о задании и сказал связать меня с человеком соответствующего позиции». Главы гильдии Гидры все были равны позиции гильдмастеру штормовых охотников. Чойс Уилин была единственной, кто соответствовал данной позиции. Именно поэтому Люк позвонил ей. Проблема была в том, что Чойс Уилин была в плохом настроении. Чойс Уилин дала немедленный ответ. «Я держу пари, что он пытается выяснить отношения между нашими гильдиями. Если он хочет разговаривать, то передай ему, чтобы выступал в основной канал. Просящий всегда должен склонить голову». «Что?» Прежде чем Люк успел ответить, звонок был завершен. Экран немедленно изменился на страницу YouTube, которую она просматривала. Однако на экране было небольшое изменение. «А?» Он загрузил новое видео. Свет в глазах Чойс Уилин изменился, когда она включила новый видеоролик. В видео появился игрок, облаченный в комплект красного скелета. Увидев это, на лице Чойс Уилин появилась небольшая улыбка. Закончив смотреть видео, она немедленно позвонила Люку. «Ах, гильмастер! Он говорит, что это дело очень важно. Я уверен, что это касается основной сюжетной линии». «Я позвонила сейчас, чтобы поговорить с ним». «Что?» «Разве ты не говорил, что он сейчас рядом с тобой? Дай ему трубку». После нескольких секунд она услышала чужой голос. «Я 5-й глава. Мы приобрели решающую подсказку относительно основной сюжетной линии. Мы хотим выполнить задание вместе с вашей гильдией».